Христианское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня 23-й день месяца завершения 7523-го лета, шестица, а по современному календарю 3 сентября 2015 года, четверг. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме висцеральной терапии как совокупность традиционных русских практик исцеления. Главный соведущий Захар Белинский, или кому нравится, может к нему обращаться. Ари, рад здравия тебе! Здравия вам! Люди добрые. Давай начнем с того, что же это такое за интересное слово висцеральная терапия? Почему, в общем-то, не совсем русское, на мой взгляд, слово применяется к совокупности традиционных русских практик исцеления? Вот давай с этого начнем. В современном мире для того, чтобы четко идентифицировать, используется, к сожалению, много иностранных заимствованных слов. Если говорить по-русски, то это можно сказать проще, и называется это массаж живота, да, или правка живота, чтобы быть совсем по-русски, правка живота. Вот. А в современной висцеральной терапии это идентифицирующее название в современной медицине. Вот. С латыни, с мертвого языка, висцера – это внутренний орган, терапос – лечение, то есть это лечение внутренних органов. Есть еще дополнительное уточняющее название, это висцеральная хиропрактика. Это с греческого языка хирос – рука, практос, то есть лечить. То есть лечение руками внутренних органов. Но в данном эфире у нас, я думаю, что уместнее употреблять выражение – это правка живота. Так вот, правка живота – это древний, очень древний способ лечения, которым наши деды-пращуры лечили себя, своих родных, свою семью испокон веков. Основная суть его заключается в прямом воздействии на внутренние органы через переднюю брюшную стенку. Воздействие осуществляется путем надавливания до появления легкой боли. Затем останавливаемся, ждем, пока эта боль будет уходить, и продолжаем обдавливающее движение. Более подробно я расскажу в эфире. Сейчас общее положение. Значит, что есть боль в нашем животе? Боль в нашем животе – это всегда напряжение, которое нужно снимать. Если в процессе обдавливания живота мы чувствуем боль, как бы это странно ни звучало, но это положительный момент при работе с животом. Потому что если мы обдавливаем, при этом внутренняя область живота плотная, твердая, но мы не чувствуем боли, это говорит о том, что у нас там, возможно, есть проблему, которую будет очень сложно решить. Боль в нашем животе – это, скажем так, сигнал нашему головному мозгу о том, что в этой области требуется усиленное восстановление нашего органа, наших тканей. И поэтому, когда мы надавливаем на живот, ощущаем боль, здесь мы выполняем сразу несколько моментов. Ну, во-первых, мы снимаем напряжение, снимаем венозный застой, снимаем лимфатический застой. Но помимо этого еще и сообщаем нашему головному мозгу, дополнительно сообщаем ему о том, что в этом месте у нас есть какая-то проблема. И здесь нужно направить усилия нервной системы и других структур организма на восстановление. Но это вкратце можно сказать, что такое висцеральная терапия. Помимо этого, помимо обдавливания живота, в эту систему входят и сопутствующие методы. Это использование горшков или банок. Вот. Горшки использовались тоже в русском мире испокон веков, тоже ставили их и на область спины, и на область живота. Обычно это делалось для создания гематомы. Что делает гематома в нашем животе? Когда мы ее создаем, вот эта вот гематома, она активизирует обменные процессы, она активизирует иммунные процессы вместе своей постановки. Она посредством определенных процессов ставит органы на место. Она чудесным образом, сам этот большой синяк, лечит те процессы болезнетворные, которые происходят под ним. Откуда появляется сама гематома под горшком? Дело в том, что болезненные процессы, происходящие в нашем животе, они всегда обусловлены венозным и лимфатическим застоем. Что значит венозный застой? Это значит, что венозная депонированная кровь в периферических сосудах находится без движения. Возможно, вследствие малоподвижного образа жизни или по другой причине. Но она находится в этих, депонированная кровь застойная, находится в сосудах очень долгое время. И уже теряет свои, скажем так, способности, приобретает кислотную среду. И вследствие вот этих всех процессов сам сосуд становится жестким, неэластичным. И когда мы ставим на живот банку, то она поднимает ткань вверх. И вследствие этого подъема, изгиба ткани, вот эти все неэластичные сосуды, они разрываются, лопаются. И вся эта застоявшаяся кровь выходит из них. Но ничего страшного на самом деле здесь не происходит, потому что с помощью частиц крови, они называются экстравазаты, определенных частиц крови, эти сосуды восстанавливаются. Застоявшиеся сосуды восстанавливаются, прокладываются новые сосуды. И в этой области, где была поставлена банка, восстанавливается кровоснабжение. Вот, опять же, при поднятии ткани, при постановке банки, там улучшается и лимфоток. Поэтому постановка банок в русских практиках оздоровления, она была не зря и очень полезна с самого начала. Также, помимо ручного воздействия, помимо банок, использовалось тепло испокон веков в лечении. Как и общее прогревающее тепло, которое было в бане, так и локальное тепло, то есть прогревание отдельных участков тела. Помимо этого, с древних времен на Руси использовались пиявки. Они жили у нас в реках и в озерах очень давно, и испокон веков известно о том, что они обладают лечебными и целительными свойствами. Испокон веков использовались пчелы в лечении. И было замечено, что пчелы лечат очень многие проблемы. Об этом мы можем поговорить и позже, но сейчас я скажу о том, что пиявки и пчелы в своей совокупности, они решают очень многие те проблемы, которые современная медицина решить не в состоянии. Точно так же, впрочем, как и массаж живота, точно так же, как и прочие другие методы современной висцеральной терапии, того метода, который можно назвать правкой живота. Вот. Ну, в качестве общего вступительного слова, наверное, у меня все. Может быть, что-то есть спросить. Да, хорошее вступительное слово. А теперь давай, наверное, спросим, а давно ты этим занимаешься? Откуда такие у тебя интересные познания? Ведь в анонсе, когда вот ты прислал мне анонс, я был просто... может быть, отчасти шокирован, хотя этим вопросом я тоже занимался в свое время изучением, хоть как-то поверхностно, конечно, не так, как ты, но то, что здесь такой перечень вообще вот, болезней практически от всего, кроме к смерти, это поражает просто. Неужели настолько сильно, я так предполагаю, вопрос может у наших радиослушателей появиться, неужели так сильно наш животик завязан со всем, что у нас происходит в организме, и через него можно повлиять на исцеление многих таких достаточно серьезных заболеваний? А вот перед тем, как я отвечу на твой вопрос, повод задуматься, слово «живот» у русов что значило? Жизнь. Вот. И еще древние этим словом они подсказывали нам о том, что вся наша жизнь в животе, здоровье наше. И это действительно так. Здоровье всего нашего организма сосредоточено в нашем животе. И весь наш организм и живот в частности – это совокупная система, которая очень плотно между собой взаимосвязана. Какие-то функциональные нарушения в работе одного органа влияют на весь организм. Не бывает так, чтобы один орган заболел, все остальные органы были здоровы. Здесь в правке живота, в висцеральной терапии, я буду часто говорить такое понятие, как функциональные нарушения. Что это значит? Есть состояние здорового органа, есть состояние больного органа. И между этими двумя функциями, либо вследствие нарушения притока оттока крови, вследствие неправильного своего расположения, ну и, возможно, всех этих причин совокупности. Поэтому необходимо очень внимательно следить за своим животом. Возвращаясь к вопросу, откуда и как давно я этим занимаюсь. Занимаюсь я этим с 2009 года. Вот. В моей жизни мне очень повезло, на моем пути встретился учитель, которого можно было только мечтать, о котором можно было только мечтать. Это Агулов Александр Тимофеевич. Он своими силами, своими руками по всей нашей стране необъятной собирал все эти методики разрозненные, анализировал их, практиковал ими и сделал из них совокупность, подмечал все это. Старославянский массаж живота ему изначально когда-то показали. Вот. Но показали не в полной мере, и то, чем занимаюсь я, это уже проработанная, исследованная как бы методика. Он потратил очень большую часть своей жизни на восстановление всего этого. Ездил к одним бабушкам, там, к дедушкам, смотрел, как они работают, учился у них. Не работают, лечат, как они исцеляют. Учился у них. Там подметил, там запомнил, там присовокупил. И получилась вот такая целостная система. У нас же по Руси как? Там бабушка живот ставит, там бабушка золотник равняет, там бабушка, допустим, там пиявки ставит, там кто-то костную систему, там опорно-двигательный аппарат врачует. А он все это как бы соединил в одно единое. И теперь, можно так сказать, доктор народной медицины, который владеет этой методикой в совокупности, он имеет представление об организме в целом, и об опорно-двигательном аппарате, и об органах, и о системах организма, об их взаимосвязи, и каким образом можно восстановить здоровье. Ведь полное восстановление здоровья возможно только при восстановлении работоспособности всего организма. К сожалению, об этом наша современная медицина часто забывает. И вот с 2009 года я с Божьей помощью, скажем так, лечу. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше. Вот то, что написан, список у нас представлен в доп.инфо в анонсе эфира. На самом деле ты пробовал и убирал эти нарушения, которые здесь перечислены? Или это просто тот перечень, который кому-то удавалось, и как бы вот это общий список из разных практик? Нет, это именно список проблем с организмом человека, который может решить именно вот правка живота. Ну, это тот, который вот ты проходил, вот твоя уже практика, или это кто-то сказал, прошел? Это и из моей практики, это из практики, в принципе, любого висцерального терапевта. Я скажу, еще сделаю небольшое отступление, что многие из тех проблем, которые там обозначены, они есть, в принципе, практически у каждого человека в той или иной мере, потому что проблемы системные. Ну, скажу так, если человек, допустим, приходит с болью в животе, то практически всегда у него можно найти какие-то функциональные нарушения печени. Практически всегда что-то есть с желудком, с кишечником, что-то есть с почками, с мочевым пузырем. Вот, к сожалению, на данный момент я не встречал из своих пациентов, те, которые ко мне приходят, ни одного человека хотя бы там наполовину здорового. У всех каждый орган имеет проблемы. И поэтому все те заболевания, которые там, заболевания, дисфункциональные состояния, которые перечислены, они встречались и в моей практике, они встречались и в практике других висцеральных терапевтов. Если доктор имеет стабильный, постоянный прием, когда люди идут, то так или иначе ему приходится сталкиваться и даже не только с этими заболеваниями, с многими другими, и которые в современной медицине считаются неизлечимыми. Это и онкопроцессы, это там и болезни Паркинсона, и так далее. Можно перечислять. И просто если, допустим, писать вообще весь перечень заболеваний, при которых помогает висцеральная терапия, то это будет очень длинный список. А то, что там перечислено, это основные направления работы, по которым можно двигаться, которые можно решать. Понятно. Ну что ж, давай дальше продолжать. У нас еще до музыкальной паузы примерно 15 минут, так что можно тему уже начинать раскрывать. Ну, если переходить непосредственно к самой теме разговора, я бы сказал так. Основной целью своего эфира я вижу то, что можно подсказать радиослушателям, как самостоятельно, возможно, помочь себе. И с чем можно обратиться к специалисту. Потому что наверняка во многих городах России сейчас есть специалисты подобного профиля, которые занимаются правкой живота или висцеральной терапией. Чем они вам могут помочь? Ну, во-первых, практически любая проблема с желудком, любая практически проблема с желудком, практически любая ситуация с кишечником, с почками, с опорно-двигательным аппаратом, с кровоснабжением, по оздоровлению при некоторых ситуациях по онкопроцессам, по сахарному диабету, по каким-то системным аутоиммунным заболеваниям. Если начать со снов, то есть что является первопричиной основных проблем нашего организма? Это, конечно, нервное состояние человека. Объясню почему. Работой наших внутренних органов, работа организма в целом управляет нервная система. Если мы находимся в стрессовом состоянии, если мы находимся в нервозном состоянии, наша нервная система напряжена, и, соответственно, наши органы получают несколько иные импульсы через нервное окончание. Вследствие этого они напрягаются. Напрягаются, вследствие напряжения ухудшается кровоснабжение. И вследствие ухудшения кровоснабжения меняется органная или околоорганная среда. А вот вследствие она меняется с нейтральной, со щелочной на кислотную. И вот вследствие изменения органной среды на кислотную, то создается очень благоприятная среда для развития заболеваний, для прихода вирусов, для прихода грибов и бактерий. Очень большое значение для нашего организма, и не то что очень большое, а фактически первостепенное значение для нашего организма имеет состояние нашей крови. Маленькая сноска, состояние крови, я имею в виду pH, pH-фактор крови коррелируется с pH-фактором нашей слюны. Поэтому если мы хотим узнать pH крови, а в нормальном, здоровом организме он равняется 7,35-7,45, мы можем измерить нашу слюну при помощи специальных тестовых полосок для измерения pH. Так вот, наша слюна должна тоже соответствовать 7,35-7,45. И если на самых начальных этапах, когда вы считаете, что вас еще ничего не беспокоит, вы чувствуете себя прекрасно, но при этом вы замерили pH слюны, и он меньше, чем 7,35. Если он, допустим, в районе 6,0 и ниже, то вам следует пристальное внимание обратить на свое здоровье. Потому что при изменении кислотно-щелочной среды крови меняется кислотно-щелочная среда всего организма, и организм уже готов заболеть. Потому что вы понимаете, что болеет не тот, кто заболел, а тот, кто готов заболеть. То есть мы болеем только тогда, когда мы уже готовы заболеть, когда наш организм готов. Одним из величайших врачей современности, Мечниковым, проводился такой эксперимент. Он перед лекцией студентам выпивал стакан воды с эмбрионом холеры, с возбудителем холеры. При этом у него был абсолютно здоровый живот и здоровый, как он считал, организм. Он выпивал, и с ним ничего абсолютно не происходило. Тем самым он доказывал своим слушателям, своим студентам, что если у человека здоровый организм, что если у человека здоровый желудок, то ему не страшны никакие вирусы и заболевания. Именно об этом я и говорю, что следите за состоянием своей крови. На какие основные факторы нашей крови нужно обратить внимание? То есть, насколько она жидкая или густая? Чем более жидкая у нас кровь, тем лучше она омывает наши органы, тем более здоровый наш организм. Чем более густая кровь, тем больше проблем в нашем организме. Как простейшим образом проверить, насколько наша кровь будет жидкой или густой? Мы берем фалангу большого пальца, надавливаем на нее сверху другим большим пальцем. Надавливаем до того, достаточно сильно, чувствительно, до того момента, пока большой палец не побелеет. Как только на который мы надавливаем. Когда мы надавили до побеления, резко отпускаем. И по скорости обратного краснения ногтя, если это происходит мгновенно, значит наша кровь жидкая. Если это происходит достаточно медленно, и вы видите чуть ли не как волна, вот эта движется, заполняющая ноготь, это говорит о том, что наша кровь густая. Как в своих бытовых вот простейших условиях сделать так, чтобы наша кровь была жидкая? Для этого я использую всем своим членам семьи, своей жене, своим близким, родным, я советую такой метод, они его используют, всем пациентам. Это применение бытовой соды. Пить содовый настой по утрам при пробуждении. Очень много информации по поводу того, что сода может вредить. На самом деле сода полезна. Если ее правильно готовить и в нужное время употреблять, тогда сода не причинит никакого вреда. Это очень эффективное средство для оздоровления нашего организма, и в частности для восстановления функций крови. Для также еще она очень полезна для желудка. Так вот, как готовить? Мы берем пол чайной ложки соды без горки. Пол чайной ложки соды без горки. Это доза, рассчитанная на организм среднего по комплекции мужчины. Если это ребенок или слабая женщина, то мы берем от 1/5 чайной ложки соды, то есть меньше. Но можно брать чайную ложку соды, но это если мы полностью уверены в своих силах. Лучше все равно начинать с половинки чайной ложки и уже затем увеличивать, если по вкусу вам кажется слабовато. Так вот, мы берем пол чайной ложки соды без горки, высыпаем в пустой стакан, заливаем сверху 100 мл кипятка. Или в лучшем случае это будет вода температурой примерно где-то 94-96 градусов. Это состояние, когда над водой появляется белый пар, белый дым. Вода начинает парить. Вот такой водой заливаем эту соду, перемешиваем. Сода в это время шипит, пенится, она гасится в этот момент. И затем, после того, как произошли все эти процессы, мы заливаем еще 100 мл теплой воды. Перемешиваем между собой. И полученные 200 мл мы выпиваем. Опять же, это доза, рассчитанная на организм взрослого человека. Если это женщина, в принципе, женщинам даже после 15 лет уже можно также переходить на 200 мл. Если это ребенок до 10-12 лет, то ему можно сделать половину этой дозы, то есть 100 мл. Концентрацию можно тоже сделать немножко меньше. Так вот, полученный содовый водный раствор необходимо употреблять сразу после пробуждения. Когда мы только проснулись, первое, что мы делаем, это мы пьем вот такую вот соду. И дальше уже можно по прошествии 20 минут, можно кушать, можно делать какие-то еще другие мероприятия, которые у вас запланированы. Что дает нам употребление такого водного раствора? Во-первых, разжижает кровь. Во-вторых, убирает грибы из желудка. Грибы в нашем желудке – это частый и достаточно грозный враг. С ним нужно очень открыто и решительно бороться. Так вот, разжижает кровь, убирает грибы из желудка. Запускает моторику кишечника. Способствует опорожнению желчного пузыря. То есть, настолько важные процессы происходят в организме после употребления содового раствора, что сравнить их, в принципе, по эффективности особо не с чем. Кстати, в тибетской медицине, в джудши, есть упоминание об употреблении при пробуждении просто горячей воды. Вот. Они делают это для того, чтобы, с их слов, удалить слизь из желудка. Так вот, мы делаем это примерно с той же целью, но с большим пониманием. Помимо того, что убирается слизь из желудка, вот это те грибы, о которых я говорил, уходит, также разжижается кровь, улучшается моторика, работа кишечника, улучшается желчеотделение. Вот. Это что касается крови. Следующий очень важный фактор, который будет иметь решающее значение для нашего здоровья, это состояние лимфатической системы, то есть лимфоток. Что из себя представляет лимфа? Лимфа, по факту, это дренажная система нашего организма. Лимфатическая жидкость заполняет межклеточное пространство. И в нее клетки сбрасывают все продукты своего метаболизма, то есть продукты жизнедеятельности клеток все уходят в лимфу. И лимфа эти продукты жизнедеятельности из нашего организма выводит. Выводит на слизистую кишечника, выводит на слизистую желудка. И оттуда уже это выводится из нашего организма. При этом необходимо следить за состоянием самой лимфы. Лимфа может находиться либо в состоянии золь, состояние золь это когда она мягкая, либо в состоянии гель. Как нам самостоятельно понять, в каком состоянии у нас находится лимфатическая система, в каком состоянии находится лимфа? Мы можем простейшим образом определить. Берем складку, допустим, на том же самом животе, складку кожи, немножко ее приподнимаем и начинаем ее прокатывать. Если при прокатывании складки мы ощущаем болезненность, это будет говорить о том, что у нас лимфа находится в плотном состоянии, в состоянии гель. И нам необходимо ее разжижать. Чем опасно состояние гель для нашего организма? Это говорит о лимфатическом застое, о том, что лимфа особо не движется, о том, что вредные вещества из нашего организма не выводятся. Чем мы можем себе помочь для того, чтобы сделать лимфу более жидкой? Это, во-первых, употреблять необходимое количество теплой воды. Я повторяю о том, что именно теплой воды, не просто воды, не чая, не кофе, не супа, чего угодно, какой жидкости, а именно достаточное количество теплой воды. Какое количество теплой воды мы должны употреблять? посчитать элементарно просто. То есть наш вес умножаем на 3, грубо говоря. Если человек весит 60, ему нужно выпивать 800 литров, то есть около 2 литров теплой воды в сутки. В этом случае состояние лимфы будет приближаться к идеальному. Помимо того, что необходимо пить достаточное количество воды, нужно самостоятельно те участки застойной лимфы, болезненные при прокатывании складок, которые вы обнаружили, себе разминать. Вот так вот прокатывать складочки, тем самым придавать движение лимфе. Можно использовать травки, лист брусники, для того, чтобы он очень помогает, способствует движению лимфы. Лист черной смородины, корень солодки – это травы, которые способствуют разжижению лимфы и восстановлению работы лимфатической системы. Как это делать? Допустим, вот я назвал лист черной смородины, лист брусники и корень солодки. Все это берем в равных объемах, перемешиваем. Из полученной смеси берем столовую ложку, заливаем ее пол-литрами кипятка, ночь настаиваем и на следующий день в течение дня натощак выпиваем. Это простейший состав для того, чтобы наша лимфа приходила в норму. Итак, мы перечислили состояние крови, состояние лимфы, состояние нервной системы, о том, что человек должен стараться каким-то образом либо не нервничать, либо умело сбрасывать с себя это нервное напряжение. Дальше очень важно отметить состояние желудка. Наш желудок связан и с нашим головным мозгом, он и связан и со всеми остальными органами нашего организма. И поэтому от состояния нашего желудка, можно прямо сказать, зависит состояние всего нашего организма. Чем мы можем навредить нашему желудку, даже не зная об этом? Ну, во-первых, стрессами. При каждом стрессе наш желудок сжимается. Поскольку желудок – это мышечный мешок, то он подвержен сжатию, напряжению и расслаблению. Во время стресса он напрягается. Когда желудок напрягается, он перестает выполнять все свои функции. Желудочные соки не достигают необходимой концентрации. Желудок перестает формировать пищевой комок в таком объеме, как он должен это делать. То есть желудок, он разминает пищу, он обволакивает пищу своими пищеварительными соками, и дальше уже он усваивает белки, и дальше вот уже пища идет обработанная желудочными соками и сформированная. Так вот, если желудок плотный, напряженный, то он не вырабатывает нужную концентрацию желудочного сока, соответственно, желудочный сок нужным образом не переваривает пищу, а дальше пища не формируется нужным образом в пищевое пространство, и в таком виде она идет дальше в организм человека, и, соответственно, уже весь процесс пищеварения нарушается. Если нарушается процесс пищеварения, то нарушается и питание нашего организма, нарушается и выведение из нашего организма. То есть что значит? Плохо переваренные продукты будут лежать гнить в нашем кишечнике. Если в нашем кишечнике есть наличие гнилостных процессов, то это значит, что в нашем организме идут процессы самоотравления. И таким образом, если наша пища плохо переваренная, то вместо пользы от нее мы получим вред, мы сами себя отравим. Это бывает в каком случае? Если мы плохо переживали пищу. Пережевывать пищу мы должны до состояния, чтобы фракции пищи, частички были не больше 1 мм. Максимум 2 мм. В таком случае они хорошо пропитываются желудочным соком и впоследствии хорошо перевариваются. Если пища гниет в нашем кишечнике, то, соответственно, мы получаем интоксикацию и повышенную нагрузку на почки. Ну и так далее. Вот. Каким образом мы можем помочь своему желудку? Захар, да. Давай мы сейчас прервемся, потому что у нас наступает время музыкальной паузы, а мы запоминаем, что каким образом мы можем помочь своему желудку. Вот на этих словах мы прерываемся, и дальше я ставлю музыкальную паузу, отдыхаем около 3 минуточек, собираем все мозги в кучку и потом продолжаем по теме. Великий храм. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 3 сентября 2015 года, четверг, 23-й день месяца завершения 7523-го лета Шестица. Захар Белинский, или кому как нравится, Арират, нам рассказывает про то, что же такое в практике исцеления через массаж живота или правку живота. Вот так мы определили, что будем называть это правкой живота, а не висцеральной терапией. И остановились мы на желудке, о том, что желудок, в общем, такая получается очень важная у нас часть нашего организма. И остановились на том, как помочь нашему желудку, чтобы не страдал ни он, и чтобы мы не страдали. Но прежде чем он продолжит, я хочу задать вопрос. Про соду очень много сейчас статей различных выходит, видео. Люди говорят о том, как они онкологию излечили, и причем уже не один пример заснятый, и показывают листы, вот эти вот медицинские свои выписки о том, что да, была онкология, вот теперь ее нет, живы, здоровы, счастливы, довольны. Но неоднократно я слышал про то, что современная пищевая сода вот в этих вот желто-оранжевых белых коробочках, она не просто сода, там какая-то такая еще добавка пищевая, Е500 есть. То есть пишут пищевая сода, потом Е500 и разрыхлитель. И вот многие говорят, что это очень вредная штука. Если же лазить по сайтам, то по сайтам, когда лазишь, то находишь примерно одинаковую информацию. Ну, например, описание пищевой добавки Е500. И вот тут написано следующее. В пищевой промышленности карбонат натрия зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е500, регулятор кислотности, разрыхлителя, препятствующего комкованию и слеживанию. В быту Е500 называют обычной содой. Дальше идет формула, описание, несколько описаний и так далее. То есть на всех этих сайтах приводится такая информация, что Е500 это и есть сода. И, на мой взгляд, это получается так, что чтобы придерживаться европейского стандарта, помимо русского названия, пишут еще и вот это вот как табличный символ, или как табличный, как там, формулировку Е500. Вот что ты скажешь про это? Да, я сталкивался с такой содой, и где написано Е500, продаже у нас есть еще белорусская сода, где не написано о том, что там Е500. Там просто написано сода пищевая. Вот. Но даже применение такой соды, оно не вызывало у пациентов никаких осложнений, никаких проблем. Вот, то есть проверено. Возможно, это дань современной индустрии. Возможно, ну, то есть я здесь никаких гарантий дать не могу, но скажу только, что я применял соду, и нашу отечественную, где существует эта надпись Е500, и никаких проблем не возникало. Угу. Хорошо, ну давай дальше теперь про желудок поговорим. Как же помочь нашему желудку? Сделаю небольшое отступление. Ты сказал по поводу того, что есть упоминание о том, что люди лечат онкологию при помощи соды. Я хочу на своем примере подтвердить, что это действительно так. Употребление соды натрия гидрокарбоната помогает при лечении, при оздоровлении онкопроцессов. Причем, каким образом? Это внутривенное введение раствора натрия гидрокарбоната 4-5%. Либо это употребление от пищевой формы, как я говорил, натрия соды, либо это промывание кишечника при помощи содовых растворов. То есть здесь есть какое мнение о том, что онкопроцессы в подавляющем большинстве образуют взаимодействие вируса герпеса и гриба рода кандида в нашем организме в определенном месте. И когда мы воздействуем на опухоль содой, то мы убираем из этой связки грибы. При гибели грибов одного вируса герпеса уже недостаточно для развития, дальнейшего существования, развития ракового процесса. И он прекращает свою деятельность, организм выздоравливает. То, что ты говоришь по поводу, что сода лечит рак, я подтверждаю это и на примере своих пациентов. Вот. Тогда да, позволь мне еще вопрос задать. По поводу, я предлагаю сделать отдельную вообще передачу, посвященную онкологии, вопросам онкологии, и разобрать, что такое кандида и что такое герпес. Потому что вот сейчас у нас заражение герпесом у всех современных людей, это просто бич какой-то. Они все ходят с этими герпесами там на губах, на щеках, где только это не встречается, это герпес. И как от этой заразы избавиться, мне кажется, здесь надо будет отдельную передачу делать. Потому что молодежь вся заражена этим герпесом. Вот. Плюс там стафилококки всякие. Вот по этим вот вопросам я предлагаю сделать отдельную передачу, если, конечно, у тебя будет желание. У меня есть большое желание, потому что на эту тему существует определенный достаточный информационный дефицит. Не все знают, как правильно от этого избавляться, как правильно профилактироваться даже уже при здоровом организме. Я считаю, что действительно это большой раздел, который можно посвятить одну или несколько передач. Можно даже следующую посвятить этому. Угу, хорошо. И по поводу вот 4-процентного раствора соды. Давай уточним буквально так коротенько, что имеется в виду 4-процентный раствор и с чем его надо мешать. Что, взяли просто воду из-под крана и туда бухнули ложку соды на литр, к примеру, или там есть какие-то дополнительные составляющие и количество соды как-то измеряется вот по отношению к 100 граммам или к литру. Вот давай здесь уточним и пойдем дальше по желудку. Для внутривенного введения, используется раствор, приготовленный в рецептурной аптеке. Это лекарство продается без рецепта, без назначения врача. Любой человек может прийти в своем городе в государственную рецептурную аптеку, и если там производят натрий гидрокарбонат для внутривенного введения, то приобрести ее, или там, как говорят врачи, для инфузионную. Вот. Для внутривенного введения используем только такую. Я сам использую такую, свободно покупаю в рецептурной аптеке и назначаю пациентам. Что касается питьевой формы я сказал. Что касается формы для введения ректально, то есть промывания кишечника, то здесь мы используем концентрацию 1 столовая ложка соды без горки на 800 мл жидкости при температуре 38-40 градусов. То есть, наверное, ответил на твой вопрос. Хорошо. Ну, а если человек живет в таком месте, где нет таких аптек, а ему нужно каждый день делать капельницы, как это тогда делается? Какие-то тогда есть? Есть выход. Выход элементарный. Просто капать себе в прямую кишку из той концентрации, которую я сказал. Эффективность будет в 2 раза меньше, но мы все-таки будет. Ему придется прокапать просто в 2 раза больше. То есть не в вену, а в прямую кишку? В прямую кишку ставим обычную капельницу. Из капельницы удаляем иглу и пластиковый наконечник. Оставляем просто вот эту вот резиновую мягкую штуковину в конце. Немножко чем-то смазываем саму эту резиновую штуковину, смазываем анальное отверстие, там, допустим, можно использовать вазелин или какую-то другую мазь, и вводим себе в прямую, там, в анальное отверстие, в прямую кишку вот эту вот капельницу. И включаем скорость капания, одна капля в секунду. Подобная скорость капания позволяет организму всасывать в себя входящий раствор. Он будет всасываться в районе сигмовидной кишки. Положение при проведении капельницы: лежа на левом боку, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. Положение туловища. То есть такого позыва сбегать в туалет уже как при клизме не будет? Если мы поставим большую скорость капания, то есть быстрее, чем капля в секунду, у нас может возникнуть позыв в туалет. Если поставим капли в секунду, не возникнет. При этом перед проведением такой капельницы желательно, конечно, сделать очистительную клизму. Промыть. Опять же, бытует такое мнение, что лучше клизму делать не просто теплой водой, а вот именно тоже с содой. Если, что касается промывочной, да, промывочной клизмы при помощи воды, то здесь лучше делать водой температурой 20-22 градуса, то есть комнатной температуры, слегка подсоленной. Подсоленной, причем одна чайная ложка на литр жидкости. Такой водой будет полезно и хорошо делать предварительное промывание кишечника перед тем, как уже содовое вливание. Угу. Потом сбегать в туалет и наслаждаться уже капельницей. Хорошо, а капельница сколько примерно? 200 грамм, литр? Сколько в себя вливать? Ну, до 400 миллилитров. От 200 до 400 миллилитров. Угу. 400 миллилитров при внутривенном введении это максимальная доза. Но и при введении в прямую кишку тоже перебарщивать не стоит, потому что может не усвоиться, да и все, не выйдет потом. А ты говоришь, что меньше эффект. Почему меньше? Ведь там же всасывание идет. Идет всасывание, но в вену непосредственно идет. Но это все равно, что как вот ты таблетку пьешь, в кишечник ее закидываешь, ну, в смысле, глотаешь. Или в вену, то есть здесь прямое действие, уже в кровь попадает вещество, а здесь оно все-таки сначала всасывается в кишке, потом там через эти капиллярчики там попадает и так далее. То есть здесь вещество проходит более длинный путь, и поэтому действие немножко отложено и менее выраженное. Поэтому придется сделать в два раза больше количества, чтобы достичь такого же эффекта. Хорошо, но все-таки мне хотелось бы разобраться с раствором, потому что, говорю, иногда человеку вот обнаружили, например, да, такую неприятность, и хочется побыстрее это сделать. И все-таки венозный такой вот, он более быстрый, более качественный, более скорый. Может быть, вот как-нибудь в дальнейшем разобраться с этими растворами процентными и как-то уже в себя закапать напрямую. Но ты рекомендуешь все-таки покупать в аптеке? Я рекомендую покупать в аптеке. Он, во-первых, недорогой. Допустим, в Ростове на Дону он стоит там порядка 86 рублей за 200 миллилитров. А как, давай тогда еще продолжим эту тему. А как часто надо вливать и как быстро какие-то изменения происходят уже по поводу онкологии? Что касается частоты вливаний, желательно, конечно, вообще работать в случае с онкологией достаточно интенсивно. Но при интенсивной работе нужно давать организму еще время на восстановление. Поэтому я бы рекомендовал через день. При острых, там, тяжелых состояниях работать в этом случае с человеком можно каждый день. Но опять же нужно смотреть по самому организму. То есть успевает человек восстанавливаться, не успевает человек восстанавливаться после предыдущей процедуры. Потому что работа с животом, правка живота и все сопутствующие процедуры, которые включаются в висцеральную терапию, это по силе своего воздействия они сравнимы с хирургической операцией. Поэтому нужно очень внимательно подходить ко всем этим процедурам. Я скажу прямо, что можно не туда нажать себе на живот и получим проблемы. Поэтому прежде чем куда-то себе давить, нужно разобраться, куда ты давишь, на что ты давишь и что ты хочешь получить в конце. Понятно. Ну ладно, хорошо, давай, все-таки это отдельная передача. Сейчас не будем уже отвлекаться. Я думаю, что первичную информацию наши радиослушатели получили. И теперь возвращаемся все-таки к желудку. Итак, как же помогать нашему желудку? Ну, я здесь вернусь опять же к употреблению соды. Это раз. Пить соду для нормализации состояния желудка. Второе, это, как ни странно, такое вызывать рвоту у себя. Почему вызывать рвоту? Потому что, когда мы вызываем рвоту, у нас желудок как бы выворачивается наизнанку. То есть, что значит выворачивается наизнанку? Он сжимается, разжимается. Наш желудок – это мышечный мешок. И любые упражнения, как-то сжатие, разжатие, ему полезны. Вызывая рвоту, мы тренируем наш желудок, делаем его более эластичным, более сильным. Потому что если желудок долгое время находится в сжатом, напряженном состоянии, он теряет часть своей функции, поэтому нужно его заставлять его двигаться. Вызов рвоты, он в какой-то части сравним с прямым воздействием на сам желудок руками терапевта, руками доктора. Вот. Пьем соду, вызываем рвоту. В качестве травок профилактирующих, то я бы здесь привел самую полезную, это айр болотный для нашего живота. Он паразитное воздействие оказывает. Есть такая желудочная настойка, которая снимает спазмы очень хорошо из желудка, из внутренних органов. Она делается элементарно. Значит, берется в равных пропорциях спиртовая настойка полыни, спиртовая настойка мяты и спиртовая настойка валерьяны. Перемешивается в равных пропорциях и затем употребляется одна капля на килограмм веса, доза, причем по полдозы утром и вечером. То есть, если человек весит 60 килограмм, то он утром выпивает 30 капель этой смешанной настойки и вечером выпивает 30 капель смешанной настойки. Выпиваем где-то через час после еды. Вот. Значит, болотная, это желудочная настойка. Есть такое замечательное упражнение, мы при помощи мяча можем разминать свой живот, желудок, если он у нас болит. Как это делается? Мы берем мячик резиновый по размерам. Это опять же, я говорю, способы, которые можно, вот человек, не особо владеющий всеми этими массажными техниками, может делать, помогать сам себе. Так вот, берем мячик резиновый, который по размеру будет примерно как два наших кулака сжатых, чтобы он был средней жесткости, то есть не мягкий, не жесткий. Кладем его себе на низ живота, там в область чуть выше лобка, ложимся на него, опираясь на колени и локти. Прижимая весом своего тела мячик к поверхности, мы начинаем на нем прокатываться, опускаемся как бы, делаем так, чтобы мяч поднимался по животу снизу вверх. Тем самым мы мягко при помощи этого мяча разминаем наши внутренние органы. Что касается массажа живота при помощи такого мяча, то мы ложимся мячом, ложимся на мяч областью желудка, легли, мяч придавили, почувствовали до легкого болевого ощущения в области желудка и начали движение из стороны в сторону и по кругу, но не вверх-вниз, потому что если мы будем двигать мячом вниз, то, возможно, мы будем делать действия, которые способствуют опущению желудка. Поэтому двигаемся уже вправо-влево и как бы по кругу. По спирали можно так делать. Вот. Ну, это так. Ну, еще, конечно, можно делать самомассаж живота. Самомассаж живота это вещь достаточно доступная. Процедура очень достаточно доступная. Ничего сложного в ней нет. Но для того, чтобы ее правильно выполнить, нужно знать несколько аспектов. Во-первых, точно знать, где у нас располагается желудок. Желудок у нас располагается в эпигастральной области. Это вот где солнечное сплетение и чуть ниже, примерно до середины реберных дуг. Но вообще желудок может располагаться, в принципе, у человека как угодно. Его расположение, опущен он, не опущен, мы можем узнать по своему пупу. И вообще, как говорят, сорван у нас живот, не сорван, то есть ли у нас опущение внутренних органов, нет опущения внутренних органов, можем определить по своему пупу. Как это сделать? Мы берем какую-то веревочку. Один край ее фиксируем в центре пупа, надежно фиксируем. Второй мы прикладываем к вершине подвздошной ости. Сначала левой, то есть кости таза со стороны живота. И вот мы здесь нащупываем и справа, и слева подвздошную ось. И вот к вершинам подвздошных остей. Сначала с одной стороны фиксируем ту длину веревочки, которая была. И затем передвигаем эту же веревочку в другую сторону. Если расстояние что справа, что слева будет одинаково, значит в горизонтальной плоскости, вернее в вертикальной плоскости наш живот, наш желудок не опущен, не сорван. Все нормально. Вернее в горизонтальной, ни вправо, ни влево он никуда не сдвинулся. Как определить есть ли опущение непосредственно. То есть вот то, что я сейчас перед этим рассказывал, это мы смотрим, есть ли смещение вправо или влево. Как определить, есть ли у нас опущение вниз? Нам можно либо сесть, либо лечь, и нужно посмотреть среднюю линию живота. Это обычно линия, которая может пролегать в виде складки вдоль всего живота. Если эта складка проходит через пупок, то это будет нам говорить о том, что у нас нет опущения живота. Если эта складка будет проходить выше пупка, средняя линия живота, значит, у нас есть опущение внутренних органов и примерно вот по такое расстояние, насколько эта складка будет находиться ниже пупка. Вот. Если этой складки сразу не видно, ее можно увидеть, собрав живот как бы пальцами с обоих сторон, она обычно появляется. Или наоборот, раздвинув его. То есть какие-то манипуляции поделать, чтобы увидеть эту среднюю линию живота. Также можно определить, смещен ли наш живот или нет, просто засунув палец в пупок. Если только засунув палец в пупок, мы сразу ощутили справа или слева пульсацию, без какого-либо сдвижения пупка, вправо или влево. Это говорит о том, что там, с той стороны, где мы сразу же ощутили пульсацию, в ту сторону он у нас сдвинет. Вот. Ну, что касается здоровья желудка. Следующим основным этапом в состоянии нашего здоровья является, конечно же, наша печень. А в частности, я хочу сказать о желчном пузыре. От желчного пузыря также зависит очень многое здоровье человека. Но прежде всего это и выведение токсинов с печени через желчь. Это и отделение желчи в процессе пищеварения оказывает влияние на нашу поджелудочную железу, на работу кишечника. Если у нас нарушен отток желчи, то в этом случае наш кишечник, наша поджелудочная железа уже функционально будут ослаблены. Что я подразумеваю под оттоком желчи? Считается, по крайней мере, в нашем методе, вот те, кто занимается висцеральной терапией, или еще называют висцеральные терапевты, вот, мы считаем, что утром необходим отток желчи во время завтрака для того, чтобы запустить моторику работы кишечника, для того, чтобы запустить работу наилучшим образом поджелудочной железы. Когда это, вернее, при каких условиях это происходит оптимально? Когда мы на завтрак употребляем небольшое количество, кто как хочет, в принципе, животного белка. Что я понимаю под животным белком? Здесь я хочу сказать о том, что на завтрак полезно употреблять, пусть даже и небольшое, но количество мяса, курицы, морской рыбы или яиц, там, куриных перепелиных. Это будет способствовать сбросу желчи. Дело в том, что в нашем организме есть механизм, который запускает сброс желчи. В желудке находятся рецепторы, реагирующие на появление в желудке животного белка. И как только они ощущают его появление, они дают сигнал на сброс желчи. В самом простейшем виде это как бы выглядит так. И впоследствии, как получен этот сигнал, желчь сбрасывается. Уже кишечник подготавливается к приему пищи. Но при этом очень важно, чтобы сам процесс сброса желчи происходил легко. Из-за чего может быть нарушен процесс сброса желчи? Это, во-первых, из-за перегибов самого желчного пузыря, из-за такой достаточно распространенной болезни, как дискинезия желчевыводящих протоков. Он может быть нарушен из-за спазмированной луковицы 12-перстной кишки. Это опять же все из той же области, что необходимо разминать свой живот, необходимо разминать область желудка, область печени. Если эти области у нас нарушены, то даже если вы употребили на завтрак животный белок, то отток желчи все равно будет затруднен. И в данном случае, возможно, эффект будет гораздо меньше. Каким образом нам стимулировать восстановление работы желчного пузыря? Если у нас присутствует загиб желчного пузыря, то при загибе желчного пузыря очень хорошо помогает, опять же, висцеральный массаж, то есть печени. Руками обдавливать область печени, область правого и середины левого подреберья. Это прежде чем выполнять массаж печени, необходимо массировать область луковицы 12-перстной кишки, то есть расслабить привести крестную кишку, снять напряжение оттуда, чтобы сфинктеры желчеводящих потоков были, не имели напряжения и открывались свободно. Вот. Мы посредством чего можем это сделать? Я опять же сказал, при помощи массажа ручного. Очень хорошо здесь помогают также пиявки. Постановки пиявок на эту область они дают снятие всех этих проблемных шумелок. Также очень полезно пить какие-то желчевыводящие травы. Но здесь, опять же, очень важно обратить внимание на состояние самого желчного пузыря. Не идет ли процесс формирования камня в желчном пузыре? Какого качества у нас желчь? И нет ли там уже сформировавшихся камней и место их расположения? Простейшее знание о том, есть ли у нас камень в желчном пузыре или нет, нам даст ноготь большого пальца правой ноги. Все просто. Мы смотрим на ноготь большого пальца правой ноги, и если этот ноготь чистый, здоровый, красивый, значит, у нас никаких ни камней, ни процессов формирования камня в желчном пузыре, по всей видимости, нет. Если этот камень подвержен, если ноготь подвержен уже каким-то деформациям, то есть либо там поселился грибок, и ноготь там каким-то образом начал расслабляться или начал толщаться в своем состоянии, то это будет служить, например, сигналом о том, что к желчному пузырю нужно подойти очень внимательно. Желательно здесь сделать УЗИ, то есть посмотреть, что там внутри в желчном пузыре находится. Вот, потому что если мы начнем воздействовать на желчный пузырь, в котором присутствует камень, мы можем нанести травму желчного пузыря вплоть до его разрыва. Вот это смертельно опасно. Поэтому прежде чем воздействовать на свой желчный пузырь самостоятельно, то ли это обдавливанием, то ли это потреблением каких-то желчегонных трав, нужно обратить внимание, нет ли там камня. Потому что даже приемом желчегонных трав мы можем стимулировать движение камня в желчном пузыре, закупорку протоков, и ничего хорошего из этого не будет. Вот. Если, к примеру, что делать, если вы обнаружили, что возможно у вас по состоянию ногтя там есть камень в желчном пузыре? Здесь нам помогает животная желчь, то ли это свиная желчь, то ли это телящая, то ли это каких-то других животных, либо сок черной редьки с медом. Как делается? Значит, такой рецепт, он похож на рецепт от кашля, вот мне часто пациенты говорят, когда я говорю, но тем не менее он очень эффективен при лечении вот ситуации с камнями в желчном пузыре. Значит, берется черная редька, в ней ложкой внутри, ну она срезается, там верхушка у нее, ложкой внутри у нее выковыривается сердцевина там, да, немножко. Вот, и туда наливается немножко хорошего майского меда, жиденького такого. Ставится на ночь. За ночь этот мед перемешивается с соком черной редьки, впитывает в себя этот сок, и получается такая своеобразная жижица сока черной редьки и меда. И вот начиная от одной столовой ложки два раза в день и постепенно увеличивая потребление, мы таким образом боремся с самим этим камнем в желчном пузыре. Что касается желчных пузырей животных, то там настаивается обычно 3-4 желчных пузыря. Но я, к примеру, говорю на примере свиных. 3-4 свиных желчных пузыря на пол-литра водки. Вот. И опять же, такой настой пьется по столовой ложке, можно 2-3 раза в день. В течение 3-4 недель, по идее, он должен размягчить камень в желчном пузыре и впоследствии. Опять же, все-таки лучше, я считаю, обратиться к специалисту, который может либо к специалисту по народной медицине, либо к доступному тому специалисту, который вам доступен, чтобы он каким-то образом диагностировал состояние вашего желчного пузыря и камней. Вот. Это что касается желчного пузыря. Но дальше можно сказать о огромной роли почек в здоровье нашего организма. Во многих, не только в русской, но и во многих других оздоровительных системах мира говорится, что почка сосредоточена на жизни человека. Жизненная энергия, как говорят в традиционной китайской медицине. На чем это основывается? На том, что почки, ну, буквально без почек человек погибнет. Если у человека не будет почек, он просто погибнет, если не откажет. Так, в принципе, многие органы. А почки занимаются выведением из нашего организма шлаков, токсинов через мочу, через пот, то есть через кожу, через волосы. Иногда так бывает, что когда почки не справляются, организм не справляется с выведением токсинов посредством обычного способа, то они прячут токсины в корень волоса. Этим обусловлено, что часто там чаще женщины, чем мужчины, говорят, что очень много выпадает волос. Так вот, выпадение волос – это следствие интоксикации нашего организма. Вот причина этой интоксикации, нужно уже разбираться. Давай сейчас мы еще разок прерываемся на музыкальную паузу. Значит, начали разговор про почки. Понятно, что почки очень-очень серьезная такая штуковина в нашем организме и отвечает за очень многое. И вот за что он отвечает и как с этим делом быть, мы продолжим после музыкальной паузы. Башня лежат языки, солевые песок. Принимаю рябым пожатием руки, солевые песок. Принимаю рябым пожатием руки. Не жди пощады, враг не дремлет. Огонь пощады не дает, и взрывом сорванную башню на сотню метров отнесет, и взрывом сорванную башню на сотню метров отнесет. И белолеская машина, осколки сыпались на грудь. Прощай, родная, успокойся и про меня навек забудь. Прощай, родная, успокойся и про меня навек забудь. Прощай, Маруся дорогая, прощай, КВ, братишка наш, четыре трупа возле танка дополнят траурный пейзаж. Четыре трупа возле танка дополнят траурный пейзаж. Носы свлекут из-под обломка, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. И полетят тут телеграммы родных и близких известки, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. На взрыв заплачет мать старушка, рукой слезу смахнет отец, и дорогая не узнает, какого там киста был конец, и дорогая не узнает, какого там киста был конец. И будет и карточка пылиться на полке позабытых книг, танкистская форма при погонах. И ей он больше не жених, танкистская форма при погонах. И ей он больше не жених. Моторы пламенем объяты, и по жену лежут языки судьбы вызов. Принимаю прямым пожатием руки судьбы вызов. Принимаю прямым пожатием руки. Народное славянское радио. Потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 3 сентября 2015 года, четверг, 23-й день месяца завершения, 7523-го лета, шестица. Захар Белинский, или Арират, кому как нравится, рассказывает о сложных взаимодействиях, которые происходят в нашем животе, внутри нашего живота, и тех сложных последствиях, которые эти взаимодействия вызывают. А также о том, что же с этими взаимодействиями и последствиями делать, как нам себя защитить, как себя исцелить. И все это связано с правкой живота, которая по-современному называется висцеральная терапия. Мы остановились на почках, поняли, что почки – это очень важный орган, что они выводят всякую дрянь через выделения различные, фильтруют, и в том случае, если они себя нехорошо ведут или отказывают, или в них что-то заводится, то в этом случае и нас ждет не какая-то нехорошая ай-яй-яйка. Вот давай теперь про эти ай-яй-яйки мы и поговорим, и как с ними бороться. Совершенно верно. Единственное, я бы немножко добавил, сказал, что в нашем организме все просто. И взаимодействия у него простые. И по-русски, я думаю, так будет более правильно сказать. Просто. Конечно, с трудом, но просто. Что касается почек, я продолжу. Значит, почки являются выделительной системой нашего организма, и нарушения в них, есть функциональные, естественно, сказываются на состоянии всего, всего нашего организма. Если мы, вернее, я скажу немножко иначе, чем мы ухудшаем здоровье своих почек повседневной жизни. Ну, это, во-первых, начну с того, что чрезмерным употреблением пищи, та пища, которая у нас не усваивается, будьте уверены, она обязательно будет лежать в нашем кишечнике и гнить. И гнить, отравлять наш кишечник. Как определить, насколько велики и существуют ли вообще гнилостные процессы в нашем кишечнике? Все тоже очень просто. Когда мы ходим в туалет, как говорят, по-большому, то если при этом мы ощущаем, что наши фекалии, какашки источают зловонию, причем такую очень сильную, иногда говорят, так в шутку, змей наелся, то это будет говорить о том, что очень много, и вернее, они обширные гнилостные процессы в нашем кишечнике. Как бы это странно ни показалось, но наши экскременты не должны зловонить. Вот. И чем более зловонны ваши экскременты, тем больше гнилостных процессов в вашем кишечнике. Это, скажем, первый такой диагностический момент. А если есть гнилостные процессы, значит, есть интоксикация организма, значит, почки, скорее всего, перегружены. Как также по внешнему виду определить, больны у нас почки или нет? Но это параорбитальные области глаз, то есть те области кожи, нижние века, верхние века. Если есть темные круги под глазами, это говорит об интоксикации почки. Если есть мешки под глазами, то это говорит о функциональном расстройстве почек. Если у нас уши, к примеру, если ребенок лопоухий, это может говорить о том, что его почки повернуты, то есть ротация почки произошла, возможно, вследствие наличия кишечных газов. Кишечные газы иногда поворачивают почки, когда достигает большого количества газовых пузырей. Вот. Наши икры являются представительной зоной наших мочеточников. Под коленкой расположена представительная зона почек. Если мы ощущаем какие-то спазмы в икре, там, судороги, не дай бог, по ночам, это может говорить о том, что, может быть, даже и песочек идет от наших почек по мочеточнику, поэтому мы ощущаем такие спазмы. Вот. Что еще может быть причиной интоксикации и вредного воздействия на почки? Это паразиты, которые могут жить, в принципе, в любом, в любой нашей части организма, в кишечнике, в печени, в легких, в мышцах, да где угодно, в головном мозге. И в процессе своей жизнедеятельности они выделяют продукты метаболизма. Эти продукты являются для нашего организма токсинами. Плюс сами эти паразиты периодически погибают и разлагаются прямо в нашем организме, и тоже являются токсинами для нашего организма. Поэтому еще один отравляющий фактор. Следующий отравляющий фактор, мы уже два назвали, это переедание, паразиты, вирусы. И третий фактор – это медикаментозная интоксикация, когда человек пьет очень много различных препаратов медикаментозных, химических, тогда на почки ложится еще дополнительная нагрузка по выведению этих химических препаратов. Плюс есть некоторые продукты, которые сами по себе оказывают вред почкам. Это, к примеру, молоко. Как бы это, может быть, странно не звучало для некоторых, потому что я знаю, что часть слушателей, возможно, очень уважительно относится к молоку и часто его употребляет. Может быть, я сейчас, конечно, вас шокирую, но я скажу, что молоко для человека после 5 лет не полезно. И более того, даже вредно. До 5 лет молоко в организме человека усваивается. После 5 лет молоко в организме человека приносит на самом деле только вред. Оно является после 5 лет уже и фактором, стимулирующим увеличение количества грибной колонии в нашем организме. И само по себе молоко является холодным продуктом, оно наносит удар по почкам, потому что на почки все холодные продукты оказывают болезнетворное влияние. Самым вредным продуктом для почек можно назвать такой продукт, как мороженое. Да, если вы кушаете мороженое, то знаете, что наносите большой удар на почки. Я не говорю об алкоголе, это само собой разумеющееся, а вот из общеупотребляемых продуктов. Нет, ты поговори об алкоголе, потому что есть люди, которые считают, что это норма. Ну, правда, у наших радиослушателей, наверное, такой проблемы в голове уже нет давным-давно, но все-таки вдруг кому-то дадут послушать то, что ты говоришь. И вот ты с точки зрения доктора все-таки мог бы как-то вразумить людей, которые еще предпочитают расслабляться при помощи вот таких алкогольных изделий, особенно в ближайшие субботы и воскресенье. Но что касается алкоголя, алкоголь разрушает наш мозг. Об этом прекрасно говорит профессор Жданов. Вот. У него чудесные лекции по этому поводу, и там исчерпывающе он это все преподносит. Я скажу так, что алкоголь разрушает наш мозг, это раз. Когда утром с похмелья у нас болит голова, и мы идем в туалет, то в прямом смысле мы вместе с мочой выводим из себя наши отмершие мозги. Вот. А алкоголь непоправимым образом влияет на наши почки. Он просто их уничтожает. Если он, алкоголь загущает кровь, то есть просто уничтожает наш организм. Как, не то, что загущает кровь, делает кровь кислотной. И все старания, все какие-то потуги жить долго, здорово и счастливо при употреблении алкоголя просто невозможно. Допустимо употребление алкоголя в крайне малых, скажем так, терапевтических дозах. это до 50 миллилитров в сутки. Вот. И то это какие-то настойки на спирту, настойки на водке даже допускаются. Это какие-то употребления, был такой величайший хирург, терапевт Чазов. Вот. Там было такое выражение «чазовский колпак». Он рекомендовал 50 грамм коньяка, красного вина на ночь. Так вот, но это максимум, что допустимо. Употребление алкоголя для затуманивания сознания, как норма, как говорится, умеренного питья, это миф. Это все ведет к умерщвлению нашего тела, разрушению нашего духа. Вот ты сказал про употребление маленьких количеств, там 50 грамм, особенно на ночь. Ведь многие скажут, ну, а доктор сказал, можно употреблять, я вот себя лечу. И это, многие... вот если доктор, это если доктор прописал 50 грамм на ночь, тогда может быть да. А самостоятельное употребление, причем систематическое, это уже алкоголизм. Здесь нужно проводить разницу. Если доктор назначил... Так ведь многие доктора по причине и без причины назначают. Я неоднократно был свидетелем, когда человек подходит и спрашивает доктора, будучи больным, доктор, а мне можно... так смотрит в глаза заискивающие, в лечебных целях, ну, грамм 50 принимать там водочки или вот хорошего коньячка, тот так по плечу похлопает, конечно, можно, в лечебных-то целях всегда можно. Я понял, Алексей, суть вопроса. Я скажу так, что употребление в спиртовой форме, это, ну, можно так сказать, что это один из, не то что крайних случаев, но вот бывают определенные случаи, когда выжимки из определенной травы можно сделать наилучшим образом только при помощи спирта. Это единичные случаи, сейчас я не буду на этом останавливаться. А во всех остальных случаях это обычно настой на основе воды либо масла. Поэтому употребление спирта здесь можно свести к минимуму. Я в своем, даже сегодняшнем... в беседе говорил об употреблении лечебных спиртовых настоек, но там употребляется по каплям, там буквально два раза в день после еды. Да, но это крайний случай, как бы уже. Я все равно на самом деле рекомендую, я сам не употребляю спиртное, вот, и ни пациентам не рекомендую, и более того, не то, что я как бы не запрещаю, здесь уже у каждого свой выбор, но я не лечу человека, который, вопреки моей просьбе, продолжает употреблять как надо. Да, ну здесь давай тогда подведем итог вот этого всего. Значит, первое, употребляя алкоголь, вы должны знать, что первое, происходит загущение крови. Второе, закисление крови. Дальше, разложение мозгов происходит, уничтожение мозгов. Да. Дальше, уничтожение тех органов, с которыми алкоголь соприкасается. И что самое неприятное, еще происходит видоизменение генома. А у женщин в организме так вообще может происходить такие страшные вещи, как изменение яйцеклеток или уничтожение яйцеклеток. Вот это вот очень важно знать тем девушкам, которые иногда любят тоже расслабиться с пивом или с какой-то другой фигней на спирте. Вот это вот надо, товарищи, подруги наши верные, всем знать. Поэтому алкоголь – это не просто так средство развлечения, а это все-таки страшнейший наркотический яд. И употребление любого наркотика и яда, оно должно быть осмысленно, а не так, чтобы дай-ка я себе задурманю голову или с этим наркотиком или ядом отмечу что-либо. Вот от этих забав здравомыслящий человек должен уже отойти. Я тоже уже давным-давно не употребляю алкоголь. И вот самое интересное, я как-то открыл кладовочку свою и вдруг там увидел, елки-палки, 8 бутылок стоят, когда-то там дарили мне бутылки. Причем закрытые такие, хорошие, там, дорогущие. Сейчас, наверное, по 1005 каждая бутылка стоит. Такой вот, то, что называется элитный спирт, там, содержащийся. И я, значит, эти бутылки все беру, прихожу на кухню, штопором открываю, и одна за одной начинаю переворачивать вот так вот. И думаю, а вот тогда, вот много лет назад, я бы мог это сделать? На моих глазах тут такие... такое сокровище вытекает прям вот в раковину. А я стою и радуюсь этому всему. Еще нос затыкаю, как это вся воняет дрянь. Вот мог бы я много лет назад, когда мне это все дарили, вот так вот сделать? Не знаю. А вот сейчас мне хоть миллион плати рублей, я себе эту фигню заливать не буду. Ну, да. Я еще хотел здесь обратить внимание на такое, что вот в славянском мире в последнее время начали продвигать такой напиток, как медовуха, спиртовой. Вот, так, ведь это абсолютно неверно, ведь медомуха никогда на спирта не содержала, и мед варили без спирта, на воде. Вот, и подобное было медомуха, то есть это на самом деле заблуждение. И под этим делом вроде бы славяне, вроде бы спиртное не пьют, а медомуха, вот, пожалуйста, вот это типа наш славянский способ затуманивания сознания. А ты знаешь, это воздействие системы, мне кажется. Ведь есть люди, которые, я просто поражаюсь им, такие правильные вещи говорят, и там делают эко-поселения, и что только не делают. Ну, все замечательно. Но к ним приезжаешь или просто общаешься, и они начинают говорить, ну, чем будем расслабляться? В смысле? Ну вот, мы там вот сами самогон хороший делаем, вот мы там медовуху тоже делаем, мы это делаем, и то делаем. Говорю, вы что, с ума сошли, что ли? То есть вот такие моменты, это, конечно, люди просто не понимают. Это воздействие системы, воспитание системы, хотя слово воспитание, оно в славян немножечко другой смысл имеет, но вот современный смысл воспитания, что люди просто не понимают, что они говорят. И очень долго приходится объяснять, что они сказали какую-то глупость и несовместимую со славянством вообще. Ну ладно, так мы про почки говорили, вот прошлись по алкоголю. Здесь я хочу сразу из чата прочитать. Любую траву можно приготовить без спирта, это Гриф написал. Mm-hmm. Вот, есть такое понятие, да, есть такое понятие, как ферментация. Ферментация, да. Да, и поэтому, вот, друзья, обратите внимание, если вы говорите о каком-то славянском движении, если вы говорите о возрождении традиций древности, то в этом случае вы должны понимать, что есть навязанные нам условия жизни, а есть традиционные условия жизни. И вот традиционные условия жизни, они, в общем-то, всегда обходились без крепкого алкоголя, то есть настойки на крепком алкоголе не делали, потому что он появился-то не так давно. До этого, если и была, то это была брага. А брага, в общем-то, это не является то, что сейчас квас, там говорят, это квас. Вот современный квас – это брага, современное пиво – это брага. Они никак не связаны с нашими представлениями, с нашей древностью. Вот имейте это в виду. Просто давайте уж честными быть к себе. Или вы в славянском мире, возрождение традиций, чтобы всем было хорошо и жилось нам хорошо. Или вы продолжаете жить в иллюзорном мире, где существует подмена понятий, и вас держат за дурачков, а вы как дурачки повторяете глупости. Ну все, закончили, закрыли эту тему, давай дальше. Я хотел бы вот ответить на один вопрос, тут достаточно важный, мне кажется, вопрос. Могу это сделать? Ну конечно, если считаешь, что делай. Тут написано, как увеличить отток желчи, не употребляя животный белок. Это вот по той теме, что мы вернулись. Человек, скорее всего, не употребляет мясо, вегетарианец, может, веган. Ну я, кстати, я тоже... Специально для него... Да-да, я тоже, кстати, давно уже не употребляю мясного, чувствую себя, кстати, стал чувствовать намного лучше уже много лет назад. Так что для меня вот просто засунуть в рот кусок мяса, это какая-то вынужденная мера, когда вот вообще уже есть нечего, и вот надо выбор делать, помирать или жить, да, вот в этом случае. А просто так себя засовывать я его не хочу. Поэтому мне эта тема тоже будет интересна. Здесь ничего, все опять же просто. Мы потребляем больше острого и больше горького. Употребляем какие-то желчегонные травы. Вот и все. То есть добавляете в пищу больше перцев, добавляете в пищу больше горечи, какие-то специи. Вот сейчас эта информация доступна, на этом специально останавливаться не будет. А, ну то есть, давай так, утром встал, да, вот чтобы желчь выделила, чтобы тебе прочистить. Нет, во время завтрака. Вот завтракаешь, и на завтрак съешь горькое, съешь острое, добавь там поперчи пищу, погорчи ее, и все, пожалуйста. Угу. Будет дополнительное желчеотделение. Понял, вот здесь Гриф пишет, к мясу не трожь. Вот. Но, ты знаешь, с точки зрения вот наших моментов, то все-таки мы считаем, что животный белок, он полезен. Я не говорю, допустим, мясо. Если человек не ест, к примеру, мясо не употребляет, он может употреблять такой ведический продукт, как масло кхи, пожалуйста. Это топленое масло плюс специи определенным образом приготовлено. Или просто топленое масло, или уже сливочное масло. Но все это будет тоже способствовать вот желчеотделению. Ну понятно, в общем, найти некий заменитель, который и с одной стороны и зверушек бы не трогали, да, и его моральные качества не трогали, и с другой стороны, чтобы полностью функциональность организма полностью была в норме. Да, так вот, возвращаясь к почкам, возвращаясь к молоку, о том, о чем я говорил, хотел сказать несколько слов. Возможно, многие из числа слушателей тоже употребляют молоко, но на самом деле на практике установлено, что молоко человеку не полезно. В 80-х годах в Советском Союзе были физиологи, которые уже тогда писали о том, что человеку коровье молоко не полезно. Тысячи лет назад врачеватели древности писали о том, что человеку, даже маленькому младенцу, полезно молоко только от белой коровы. В чем суть? Суть в том, что жиробелку, то, что там молоко всплывается до 5 лет, это одно, а далее идет разговор о величине жиробелковой молекулы. Если жиробелковая молекула достаточно большая, то она нашим организмом не усваивается. Существуют сейчас где-то даже предприятия, которые при помощи современных технологий уменьшают размер жиробелковой молекулы, делают, как сейчас модно говорить, нано, да, вот, и поставляют такое вот нано-молоко. Вот. Оно, можно сказать, будет полезно. А обычное молоко, тем более от коровы, которое имеет темную пигментацию, не полезно. Если уже идти на какой-то компромисс в данном случае, то нужно пить молоко от белой коровы, от чисто белой коровы. Вот. Что касается дальнейшего, то, что причиняет вред нашим почкам, это творог, как ни странно. В наших среди докторов, висцеральных терапевтов говорят, хочешь быстрее посидеть, кушай больше творога. Потому что творог выводит из нашего организма медь, он выводит магний, выводит йод, прочие полезные вещества. И желательно, на самом деле, если человек хочет прожить достаточно долго и качественно, творог убрать из своего рациона. Вообще, молоко полезно человеку, но полезно в качестве лекарства, не в качестве пищевого продукта. Молоко хорошо абсорбирует на себя токсины, выводит их из организма. В данном случае справедлива поговорка, что яд от лекарства отличается лишь дозой. Поэтому потребление молока в лечебных целях, когда вот такие рецепты, там мед с молоком, когда мы простыли, когда нам нужно что-то, какую-то инфекцию из организма вывести, это полезно. Но когда человек ежедневно в лошадиных дозах употребляет молоко, это только увеличивает рост грибов в его организме, увеличивает количество слизи и токсинов. Поэтому из молочного очень полезно, хочу сказать, кисломолочное. Почему? Потому что кисломолочное обладает запасом бифиды и лактобактерий. А бифиды и лактобактерии являются антагонистами грибов. И поэтому, когда человек употребляет кисломолочные продукты, то он определенным образом профилактирует свой организм от грибной инфекции. Среди, говоря кисломолочные, наиболее, о чем я говорю? Это я говорю о кефире, это я говорю о тех кисломолочных продуктах, которые в своем составе не содержат сахара. Вот. Это я говорю о сметане. Это я говорю о йогуртах, но, как сейчас модно, там, добавлять различные фруктовые добавки в йогурт, ни в коем случае. То есть о натуральном йогурте. Тоже касается и фруктовых, то есть и кефирных напитков различных. Сейчас есть напитки, которые с добавлением каких-то фруктов. Ни в коем случае, потому что молоко со сладким, с фруктозой, которая содержится в этих фруктах, с сахаром, это яд. И оно смысленное. Поэтому, если вы хотите употреблять кисломолочные продукты, употребляйте их в натуральном виде, без сахара, без каких-то подсластителей, заменителей. А еще хочу, вот сейчас вот ты пока передохнешь, я хочу отметить, что кисломолочные продукты, в принципе, очень легко приготавливать у себя дома, причем в больших количествах. Достаточно найти хорошего производителя молока, чтобы это было не порошковое, какая-то там дрянь, которая не киснет, а чтобы это было все-таки основа натуральное молоко. Дальше или в аптеке, или, опять же, в магазине достать чистый, опять же, йогурт в баночках, например, без каких-то добавок, ну, лучше, может быть, даже купить вот сухой, то, что продается в аптеках, сухой порошок. Вот. И кипятите молоко, чтобы там убить все, что можно убить, там бактерии, всякую дрянь, да. И после этого, когда оно теплое, в трехлитровой банке, в литровой банке, как вам нравится, ставите, опять же, в теплое место, добавляете вот эти вот бактерии или выливаете туда йогурт, опять же, без всяких дополнений, желательно вот дойти чистый йогурт, как правильно говорил Захар. И в этом случае закрываете там, чем тряпочку какой-то теплой, и около батареи, если зима, ставите, но только чтобы не сжарилось, не сварилось. И на утро у вас получается достаточно густой самодельный йогурт в больших количествах, что вы можете всю свою семью накормить, напоить. Так что вот это имейте в виду. Как способ, в принципе, вполне приемлем. Он и дешевле получается, и вы знаете, что у вас там находится внутри, а не то, что вот вы покупаете все подряд, лишь бы только это называлось йогуртом. Да. Сюда хотел еще дополнить, что если у вас, если вообще у человека проблема с почками, он знает об этом, то употребление любого вида молочных продуктов ему желательно сократить к минимуму. Вот. Как вы можете сами по себе, допустим, определить, что у вас может быть какая-то действительно проблема с почками? Ну, во-первых, по мочеотделению, по цвету мочи, то есть если она стала темной, коричневой, там, какой-то, это уже какая-то ситуация с почками. Если у вас постоянные боли в области поясницы, если боли в области почек, это тоже может свидетельствовать о каких-то почечных нарушениях. И в данном случае вам нужно очень аккуратно подходить к употреблению молока, потому что молоко здесь будет только в особенной ситуации. Вот. О чем еще очень важно сказать? Отдельным графой сказать о тех инфекциях, которые могут быть в нашем организме. Это паразитарные и вирусные инфекции. Среди паразитов это могут быть как и простейшие, так и длительные инвазии. Прежде всего, нужно понимать, что если, вернее, не то, что понимать, а знать, потому что у подавляющего большинства людей на нашей планете так уж сложилось в современных условиях, что там более чем 90% населения планеты есть паразиты. И нужно подходить к этому как к объективной реальности и при этом не паниковать, а целенаправленно, спокойно заниматься очищением своего организма. Вот давай по паразитам мы пройдемся после очередной музыкальной паузы. И у нас есть не такая она длинная будет в этот раз, всего минута с небольшим. Ансамбль «Вятка», «Ворот-ворот», «Рябинушка». И дальше продолжим уже разбирать этих паразитов и понимать, как с ним бороться. Ворот-ворот, рябинушка стоит, у новых широк кудрявая растет, у новых широк кудрявая растет, да во двор добра коня ведут, да во двор добра коня ведут, вона в осенне сиделышко несут, вона в осенне сиделышко несут, на подклет молодушку ведут, на подклет молодушку ведут, молодушку красную девицу, молодушку красную девицу, красную девицу Еленушку, красную девицу Еленушку, она плачет и рыдает во лицо, она плачет и рыдает во лицо, уж какой-то будет свекор для меня, уж какой-то будет свекор для меня, он не будет с ножкой звать, он не будет с ножкой звать, или белою лебедушкой. Народное славянское радио. Возрождение Руси. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 3 сентября 2015 года, четверг, или 23-й день месяца завершения 7523-го лета Шестица. Говорим мы о висцеральной терапии, или по-русски это правка живота, о том, что, для начала мы разбираемся, как работают органы, на которые воздействуют приправки правки живота, и какие ощущения, какие неприятности, и, в общем-то, довольно успешно все проходит, на мой взгляд, разбираем так весь наш животик, и дошли мы до таких наших постоянных друзей, наших спутников жизни, от которых никуда не деться, это паразиты. И вот давай теперь подробненько о них поговорим. Давайте. Значит, чаще всего паразиты обитают в нашем кишечнике. Вот. Но здесь хочу заметить, что любая инфекция в наш организм, будь то вирус или паразиты, проникает только тогда, когда ослаблен наш желудок. И первая противопаразитарная мера, которую можно использовать, которую можно применить, это оздоровление своего желудка. Если у вас желудок будет здоровый, если он будет мягкий, эластичный, безболезненный, если он будет вырабатывать желудочный сок необходимой концентрации, то никакие, в принципе, паразиты особо вам не страшны. Но если уже желудок ослаблен и в организме присутствует такая кислотная среда, то паразиты могут проникать и развиваться в нашем организме. Есть такое интересное мнение о том, что паразиты не проникают в наш организм, а неким образом они у нас уже присутствуют. И когда внутри нас возникает определенная благоприятная для их развития среда, они этой средой пользуются. Начинают развиваться, увеличиваться в количестве. Так вот, чаще всего паразитами мы заражаемся через питание. Этому, ну, как общеизвестно, служит то, что употребление немытых продуктов, употребление там, еда грязными руками, употребление немытых продуктов. В нашей почве достаточно большое количество лиц паразитов, там, с какими-то остатками этой почвы она проникает в наш организм при плохой санитарной обработке пищи, и дальше уже начинает развиваться в кишечнике. Это один момент. Второй момент, как инфекция может проникать паразитарно в наш организм, это через животных. И здесь можно остановиться на таком моменте, что домашние животные, опять же, с точки зрения вот нашей методики, должны в доме находиться, в том числе, в частности, кошки, собаки, попугайчики, не должны находиться в тех помещениях, где человек кушает, и в тех помещениях, где человек спит. А в идеале вообще в жилых зонах хором, то есть в наших хоромах, да, домашних животных быть не должно. То есть это либо где-то подворье, либо двор, там, не знаю, где угодно, там, на крыльце, там, вот, но не там, где человек спит, не там, где человек проводит время, не там, где человек кушает. Потому что кошки, собаки, они являются носителями обширного большого количества вирусов и паразитов, и передают их нам и через облизывание, да, через вот слюну, и через прикосновение, и в том числе, если собака там или кошка кашляет, то все эти бациллы, бактерии от нее могут разлетаться там в радиусе там чуть ли не 5 метров вокруг нее. Находиться в взвешенном состоянии в воздухе, мы потом вдыхаем, получаем заражение. Поэтому нужно очень внимательно подходить к здоровью еще своих питомцев. Нужно понимать также, что мы можем получать паразитов, употребляя зараженное мясо животного, в частности свинины. Употребление свинины вообще желательно свести на нет. Хотя в некоторых случаях свинина для организма полезна, там, может иметь какой-то некоторый лечебный эффект, но лучше все-таки заменить ее либо на говядину, либо на баранину. Потому что велика вероятность заражения паразитами именно через употребление свиньи. Вот. Чаще других подвержены заражению паразитами наши дети, потому что в силу своего возраста обладает определенными привычками что-то трогать руками, что-то тянуть в рот, где-то там лазить. И часто так бывает, что возникает вот, от общения с животными у детей появляются острицы, такие маленькие вообще-то. Паразит свойственный нашим домашним животным, но в нашем организме он не развивается больше, чем 1 сантиметр. Вот такие маленькие штуковины с острым кончиком. Признаком того, что у нашего ребенка могут появиться вот такие вот паразиты, ну, они достаточно общеизвестны. Это зуд в попке, в области анального отверстия, это слюнотечение по ночам на подушку, когда ребенок спит, с открытым ртом у него слюна вытекает. То есть появление слюнявого пятна на подушке. Это белые полоски на ногтях. Такие своеобразные, как вот. У меня в детстве почему-то бабушка и дедушка говорили, что это подарки. То есть если появились, наверное, глисты подарили. То, вот, появились такие белые полосочки, пятнышки на ногтях. То это может свидетельствовать. Вообще это изначально это как бы следствие интоксикации кишечника, когда появляются такие белые пятнышки. Но в данном случае может свидетельствовать о том, что у нас есть глистная инфекция. Вот. Паразиты бывают разные. Бывают круглые черви, бывают сосальщики, бывают ленточные черви. Их достаточно обширное количество. Количество их видов определяется сотнями. Основные, которые присутствуют вот в нашем регионе, в принципе, их тоже достаточно большое количество. Но это в основном кишечные черви, это печеночные паразиты, это простейшие типа лямблии, потому что есть и сосающие, которые располагаются в потоках желчного пузыря, это и эхинококки, эхинококкоз, который может являться, это и ленточные черви животных, которые могут являться причиной возникновения кист в нашем организме. Вообще есть такое мнение, что любые, в принципе, кисты, которые возникают, в нашем организме, вот как действуют кисты в почках, кисты в печени там, и так далее, в других органах. Причиной их возникновения является вот эта вот цепневый червь животных, который, попадая в наш организм, принимает такую цистную форму, то есть шарик, пузырька такого. Попадая в желудок, с пищей обычно попадает в желудок, там плотная оболочка его при помощи желудочных соков разъедается, он выползает и через капиллярные сосуды попадает прежде всего в печень. И из печени он уже может разнестись по всему организму, где он прицепится, где ему понравится, там будет развиваться. Поэтому, когда, если у человека есть кисты каких-то вот обнаружили там на почках, там, где-то еще, там, яичниках, то следует обратить внимание обязательно на печень, потому что может быть кисты, вернее, скорее всего, должны быть кисты в почках, не в печени. Вот. Паразиты могут селиться в легких, пребывать, вернее, не то, что селиться, а это один из промежуточных этапов развития паразита в организме человека. Потому что если мы, к примеру, говорим об аскоридозе, достаточно тоже распространенная паразитарная инфекция в наших краях. Так вот, попадая в наш организм, аскориды, поднимаясь сначала в легкие достигают половой зрелости, и уже из легких спускаются в кишечник, и в кишечнике продолжают существовать, откладывают там яйца, вот, ну и так далее. Такой вот круговорот этих паразитов в нашем организме. И бывает так, что признаком паразитарной инфекции в нашем организме бывает то, что человек постоянно кашляет. Он кашляет. Непонятно с чего. Вроде бы не болеет ничем, и постоянно кашляет. Вот. Есть средства, которые помогают удалить паразитов из наших легких. Это семя дурмана. Его высыпаем на сковородку и дышим поднимающимся парами масел этого семени дурмана. Дышим либо до появления кашля, либо до состояния легкого дурманивания. Вот. И это ни в коем случае не пропаганда употребления там, каких-то галлюциногенных и прочих веществ. Это именно способ лечения и того, как убирать паразитов из наших легких. В общем, принимаем до появления кашля, и во время этого кашля мы откашливаем из себя этих паразитов. Бывает так, что вылетают и отдельные паразиты, и паразиты клубочка, то, что нужно быть к этому готовым и не падать внутрь. Вот. Паразиты также могут жить и в наших мышцах, так называемый шестосом. Вот. Паразиты могут жить и в коже, они могут жить и в веществе головного мозга. Нужно очень ответственно подходить к этому. И многие методы, диагностические методы вот, установлению наличия паразитов в организме крайне неточны, и эффективность их очень низка. О чем я говорю? Допустим, тот же самый анализ на яйцеглист, когда покалывают, пытаются определить его эффективность, но там не больше, то есть его максимальная эффективность одного анализа 30%. Поэтому их делают как бы три, думая, что три анализа, эффективность каждого из которых 30%, будут давать 90%. На самом деле эффективность всех этих трех анализов, она так и останется на уровне 30%, ниже даже вероятность. Вот. При помощи крови, при помощи анализа крови, в том числе и на темнопольном микроскопе, можно установить наличие паразитов. При помощи вегеторезонансной диагностики можно с достаточно большой точностью, порядка 93-95%, установить наличие паразитов в нашем организме. При помощи гистологического анализа крови, не крови, а кала. То есть берется кал, он определенным образом подвергается термической обработке, замораживается, и затем делается тончайший срез. И вот этот тончайший срез специалист гистолог он различает величайшие, как бы, даже среди этих паразитов. Но вот вопрос о диагностике паразитов нужно проходить очень серьезно. Паразиты могут являться причиной огромного числа заболеваний, которые вроде бы с ними не связаны. Это неутомляемость, это головные боли, это даже и онкопроцессы, это и болезни поджелудочной железы, это и так далее, и так далее. Здесь можно перечислять до бесконечности, в принципе, все это в открытом доступе, в том числе в интернете можно посмотреть. А в связи с этим, как основное профилактическое средство, я рекомендую следить за состоянием своего желудка, чтобы ваш желудок был здоров, и поддерживать уровень зарядов эритроцитов в крови на уровне ваш 735-745, чтобы ваша кровь всегда находилась в щелочном состоянии. Это будет залогом того, что в вашем организме паразиты просто не смогут жить, как человек не живет в условиях вечного размытия. Там живут, конечно, какие-то народности, я имею в виду на дне, там, в самой, там, на Северном полюсе. Угу. Хотел бы что-то спросить? Я хотел попросить, чтобы ты говорил более ровно, ближе к микрофону, потому что, когда ты отдаляешься чуть-чуть и тише говоришь, то радиослушатели прислушиваться начинают. Угу. Почетче, поближе. Я понял. Как определить у себя наличие паразитов? Да? Вот. Ну, это и свидетельство почечных каких-то расстройств. Это раз. То есть темные круги под глазами, выпадение волос, это боли в животе, это, возможно, какие-то кровь, выходящая вместе с калом. Очень легко диагностировать наличие паразитов по языку человека. Есть так называемый такое понятие, как географический язык, когда на языке, на общем розовом фоне языка появляются такие как бы темно-бордовые пятна, как похожие на острова. Вот. Это один из возможных признаков аскоридоза. И если вы там у себя или у своих родных увидели такой географический язык, то можно с большой достоверностью предположить, что возможно у человека есть аскориды. Если язык покрыт как бы такой белой пленочкой, это тоже может свидетельствовать о наличии паразитов, там, допустим, какие-то цепни, допустим, еще что-то такое. Вот. Что касается ногтей, я уже сказал, возможно, какие-то незаживающие, долго незаживающие ранки на ногах, сочащиеся, слоновость на ногах, это все может быть свидетельством того, что в организме есть паразит. Вот. Вот здесь правильно подсказывают, что Александр Тимофеевич рекомендует исследование капли крови с помощью микроскопа. Да, это исследование, я об этом говорил, анализ капли крови на темнопольном микроскопе, там уже даже в капле крови можно рассмотреть вот личинки этих паразитов, особенно там эти личинки шестосом и так далее. Там. Хочется добавить от себя, что те, кто проходит такое исследование, они потом удивляются тому зоопарку, который там у себя в крови увидят. Это, конечно, поражает. Вот, так что имейте, да, в виду это. Можно много исследовать. Что касается паразитов и как с ними бороться, значит, ну, опять же, еще раз, не устану повторять о состоянии желудка, это раз, о том, что необходимо очень хорошо мыть, беззараживать пищу перед едой. Это два. И в качестве лечебных средств, ну, наши на Руси издревле использовали полынь, пижму, такие, как бы, валерьяна является прекрасным противопаразитарным средством. Такие, мед, кстати, тоже является прекрасным противопаразитарным средством. Такие вещества, как чернослив, тоже являются достаточно хорошим противопаразитарным средством. Что можно посоветовать для выведения, допустим, кишечных паразитов? Здесь я научился у Александра Тимофеевича Абулова и сам это дальше использовать. Очень полезно такое средство, как Вермокс. Это медикаментозное средство, но, возможно, это исключение из общей практики. Вот используется Вермокс, используется Дикарис. Вермокс используется 3 раза в день, 3 дня подряд по 2 таблетки. 3 дня подряд по 2 таблетки, 3 раза в день, причем утром. Но это еще в зависимости, опять же, от массы тела, от возраста человека, от физического состояния, состояния почек, потому что сильные, достаточно токсичные противопаразитарные препараты и вещества употреблять при ослабленных почках не рекомендуется, не желательно, иногда и вредно. Вот. Поэтому здесь нужно опять же советоваться со специалистом, но что касается Вермокс, это достаточно эффективное средство, употребляет его в таком сочетании. Значит, пьют таблетки там утром, обед и вечером. И примерно через 10 часов после приема первой таблетки производят очищение кишечника для того, чтобы вывести оттуда погибших паразитов, чтобы они не лежали, не били, не отравляли свой организм. Примерно подобным образом используется дикарис. Дикарис употребляется одноразово в день, один раз в день утром пьем, и опять же через 10 часов делаем эвакуацию кишечника. Далее я хочу сказать о таком ветеринарном средстве, как Азинокс. Азинокс – это средство, которое применяют для собак. Но, тем не менее, я применяю его в своей практике. В принципе, многие висцеральные терапевты его используют. Почему? Потому что оно эффективно против большого количества кишечных паразитов. И плюс его заключается в том, что там достаточно точная выверенная дозировка. Там идет одна таблетка на 10 кг веса. При этом практически ни один препарат противопаразитарный человеческий такой дозировкой не отличается. То есть получается, что человек, который весит и 150 кг, и там, 60 кг, у них одна и та же доза, в зависимости от их возраста. Вот, что на самом деле неверно. А данный препарат Азинокс, он позволяет, в принципе, достаточно точно рассчитать дозу и воздействовать на паразитах с максимальной эффективностью при состоянии здоровья этого человека. Вот. Что еще? Промывание кишечника при помощи соды очень эффективно. Здесь мы вымываем паразитов из кишечника, и они выходят, в принципе, прямо во время эвакуации уже содового раствора из кишечника. Ну а давай как-то поподробнее с этого момента, потому что вот про таблетки-то, наверное, многие как-то интересовались и читали, да и врачи могут порекомендовать. А вот при помощи промывания, ну, наверное, от врачей и так часто не услышишь. Вот как это все делается? Это делается следующим порядком. Значит, промывание состоит из трех этапов. Первый этап — мы заливаем обычную воду комнатной температуры, то есть 20-22 градуса, слегка подсоленную, одна чайная ложка на литр. Залили в объеме где-то примерно 1,5-2 литра для взрослого человека. Залили, себя не держа, тут же выпустили. Вот. Затем делается содовая клизма. Там делается, я вкратце не упоминал ранее, там делается такой раствор, что одна столовая ложка без горки на 800 мл жидкости при температуре раствора 38-40 градусов вводится в прямую кишку где-то в объеме до 2 литров. Там держится до получаса. Зачем выпускается? Если человек обладает какими-то гимнастическими навыками, или, допустим, там занимается йогой или славянскими практиками, которые позволяют ему продвигать эту промывающую жидкость у себя в кишечнике по ходу изгиба кишечника, то это будет еще дополнительным плюсом. Вот. Я знаю, что индусы делают такое упражнение, как шана-пракшалана. Вот. Но его здесь же тоже можно использовать, будет эффективно и полезно. Держим, в общем, эту соду до получаса, затем выпускаем. Вот. И после того, как выпустили соду, еще раз делаем промывание просто обычной водой комнатной температуры, слегка подсоленной, одна чайная ложка на литр жидкости. Вот таким образом. И, наверное, стоит добавить, что лучше это делать так, чтобы потом позвать всех своих близких знакомых, сказать: смотрите, что из меня вылезло. Да, вот что касается количества раз, то для взрослого человека это 8-10 раз через день рекомендуемое количество и частота. Причем возможен выход не только паразитов, но и слизи. И слизь обычно выходит у всех. Слизь может выходить в разном виде. Значит, она может выходить и прозрачная, она может выходить и цветная. Прозрачная слизь, это, возможно, это гликвизилит, какие-то части гликогала. Вот, возможно, это выделение лимфатической системы выходит. Если это цветная слизь, то, возможно, это остатки погибших паразитов, то есть там желтая, коричневая, там что-то еще. И проводить промывание кишечника подобной процедурой необходимо до состояния, когда из вас уже минимум дважды эта слизь не вышла. То есть один раз она не вышла, и следующий раз как бы контрольно не вышла, значит, не молодцы. Вот. Но единственное, ограниченное по количеству не больше 10 раз. Если на 10 раз из вас все равно продолжает выходить слизь, то здесь нужно желательно сделать перерыв на течение месяца-полутора и затем подобную процедуру повторить. Вот. Параллельно с подобными промываниями нужно употреблять какие-то вещи, добавить, кушать что-то, что приносит в наш организм бифидо-лактобактерии. Это можно либо кисломолочные продукты, либо таблетки какие-то, которые являются пробиотиками, только на натуральной основе, там, допустим, лимонцы или что-то подобное. Вот. А сода ни в коем случае не уничтожает нашу собственную полезную микрофлору в толстом кишечнике. Но она может убрать, допустим, привнесенные какие-то, наши собственные остаются. Поэтому переживать о том, что сода вымоет всю флору, всю нашу полезную флору из толстого кишечника, об этом не нужно. Подобная процедура, она проверена на пациентах, она работает и никакого ущерба не наносит, если ее делать вот буквально так, как я вам предложил. Вот. Что касается дальше борьбы с нашим паразитом, значит, использование таких трав, как полынь и пижма, валерьян. Следует учитывать, что полынь и пижма – это достаточно сильно действующие, то есть априори токсичные травки, которые могут наносить удар при перегазировке по нашему здоровью. Поэтому женщинам ослабленным или детям здесь нужно учитывать, брать во внимание это и, возможно, применять микрофитотерапию. Что значит микрофитотерапия? Это значит, что мы женщинам, допустим, в состоянии беременности и детям даем не чистый настой трав, а даем часть этого настоя, разбавленного водой. То есть, ну, к примеру, что мы делаем? Там, столовую ложку какого-то противопаразитарного сбора, заливаем пол-литра кипятка, и затем от этого сбора берем либо чайную, либо столовую ложку на стакан воды, разбавляем ее теплой водой, эту ложечку, и от этого объема, в зависимости от веса и возраста, выделяем какую-то часть и выпиваем целый стакан. Вот это такое, как бы, микрофитотерапия. Подобное действие, оно будет обладать лечебным эффектом, при этом не будет вызывать токсикацию организма. Вот. При этом нужно учитывать, что полынь при ее применении может давать такой интересный эффект, как рецидив или всплывание на поверхность тех инфекционных заболеваний, там, заболеваний, передающихся половыми путями, или более, конечно, такого, которые были ранее. Могут появляться признаки этих заболеваний, но это ни в коем случае не рецидив заболевания, это просто вот признаки этих. И со временем это все пройдет, не нужно этого бояться, нужно решительно настроиться, ну, дойти к родителям. Вот. Если есть вопрос, хотелось бы узнать, были. Да-да. То есть по паразитам мы основной доклад закончили, да? Ну, по паразитам можно рассказывать еще очень-очень долго. В целом, как бы это да. Вот этому можно даже будет посвятить отдельный, может быть, эфир и подробно осветить виды паразитов, как они живут, как с ними лучше бороться. Потому что информации у меня еще масса. Я могу, к примеру, еще привести такой рецепт, как изгонять. Вот про кишечник мы сказали, но еще часто такое явление паразитов в печени, там, в потоках желчного пузыря. Как с ними бороться? Но здесь обычно используют кору осины. Да, еще вот там всякие западные сетевые компании предлагают кору муравьиного дерева. Я ее никогда не использовал, всегда использую кору осины. Она достаточно эффективно себя показывает. В виде лекарственных средств, если у кого нет под рукой коры осины, можно принимать натуральные препараты, которые изготовлены на основе коры осины. Это папулин и экорсол. Вот, для борьбы. Ну, принимать согласно дозировке. Ну вот. Хорошо, а если есть осина растет, то в этом случае как человек поступает? Есть осина, но взять кору осины, ее перемолоть. Чем лучше перемолим, тем лучше она отдаст. Вот. Столовую ложку, опять же, вот стандартный состав, скажем так, настоя, я говорю, в принципе, он рабочий. Столовую ложку заливаем, опять же, пол-литра кипятка. Сюда можно еще добавить пол чайной ложечки соды, когда будем заливать кипятком. А если мы это еще заварим в медной посуде, будет вообще замечательно. Вот. И получившийся настой полыни, мы, говорит, не полыни, карасин на следующий день мы пьем. Можно также жевать гвоздику во рту. Но это так как бы отчасти противогриппозное, противогрибное средство, ну, противопаразитарное также. Что-то, возвращаясь также к паразитам в печени, есть такой, скажем так, дедовский рецепт, но он очень эффективный. Это использование, но тут видишь, опять же, спиртное, но в медицинских целях, но работает, иногда помогает в таких безотказных, ну, в смысле, в безнадежных ситуациях. То есть, видишь, вот когда вот безнадежная ситуация, иногда приходится использовать это. Значит, берется чайная ложка, но если это ребенок, то это берется чайная ложка очень сладкого чая. Ну, можно чай медом подсластить хорошенько. И заливается чайной ложкой, вернее, смешивается с чайной ложкой коньяка. Если это ребенок постарше, то можно использовать 2-3, пропорцию не одну, а там 2-3-4 чайные ложки. До 80 грамм. То есть максимально это для взрослого человека, это 80 грамм сладкого чая, вот, 80 грамм коньяка. Мы выпиваем. Для чего нужен коньяк? Для того, чтобы наилучшим образом парализовать нервную систему паразитов. Они бегут на сладкий чай и тут же нарываются на спиртосодержащее вещество, которое парализует их нервную систему. Почему очень сложно паразитов вытащить из печени? Потому что они присасываются к стеночкам и крепко достаточно держатся. А при употреблении подобных веществ парализуется их нервная система, и их можно вывести достаточно просто, вывести из организма. Надеяться, там есть несколько условностей при исполнении этого рецепта. Нужно этот рецепт применять, значит, с 2 до 3 ночи, в этот промежуток, потому что предполагается, что примерно в это время эти вот печеночные паразиты, они выползают из протоков печени там, в кишечник и начинают там уже находясь в кишечнике. Таким образом их можно удалить. С 2 до 3 часов ночи мы выпиваем там от 1 чайной ложки, смешанной с коньяком, до там 80 мл. Выпили, и где-то через полчаса мы принимаем касторку с грейпфрутовым соком, исходя из такой пропорции. 1 капля на 1 кг веса, а можно даже увеличить до 1,5 мл на 1 кг веса. И добавляем туда примерно 150 мл грейпфрутового сока. Что это даст? Это даст, во-первых, дополнительное очищение желчных потоков желчного пузыря и эвакуацию содержимого кишечника. А в нашем содержимом кишечнике должны быть вот эти вот парализованные печеночные сосальщики, ну и не только печеночные, но и кишечник. Таким образом мы устраиваем мощную эвакуацию вот этих всей нечисти из нашего кишечника. Да, такой способ клин-клином, то, что называется, малоприятный, но... Ладно, хорошо, сейчас у нас очередная музыкальная пауза, и дальше продолжим по теме. По ножечку, не срезать. срезали по проточку, да не срезали по проточку, да люле по проточку, да люле по проточку, да не сделали по годочку, не сделали по годочку, да люле по годочку, да люле по годочку, да вы годочки, да не годите, вы годочки, да не годите, ай, люли, да не годите, ай, люли, да не годите, моя бабочка, да не годите, моя бабочка, да не годите, ай, люли, да не годите, ай, люли, да не годите. Славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 3 сентября 2015 года, четверг, 23-й день месяца завершения, 7523-го лета, шестица. Говорим мы сегодня о правке живота, но перед тем, как перейти к практикам, каким-то основным базисным практикам, которые можно на радио рассказать нашим радиослушателям, мы прошлись по тем причинам, которые вызывают проблемы в нашем организме и которые, в общем, так или иначе связаны с нашим животом. И последнее, что у нас было, это паразиты. Я думаю, что основную тему, основную часть вот вступительную мы закончили. Но прежде чем перейти уже к практикам, я предлагаю пройтись по вопросам, которые здесь у нас в эфире, в нашем чате возникали. Так, ну с самого начала начнем. Так. Ну вот, рекомендую течение Ихинодорус пишет, что Александр Тимофеевич рекомендует очищение, ощелочение организма с помощью соды, а также использование соды как антипаразитарное средство. Как ваше, твое мнение по отношению к этим методикам? Ну, в принципе, вот этому и была посвящена практически большая часть вступления, так что, думаю, повторяться не будем. Дальше Ярогор задает вопрос. Еще существует два вида соды – карбонат и гидрокарбонат натрия. Какая из них оптимальна? Карбонат натрия – это... карбонат натрия, это сейчас просто прочту, натрий 2, СО3, а кальцинированная сода. А гидрокарбонат натрия это натрий хлор СО3. Гидрокарбонат натрия. Все-таки это, по крайней мере, вот для внутривенного введения наиболее эффективно, это гидрокарбонат натрия. Угу. Так, еще дальше он продолжает. Также используется название натрий двуглекислый, бикарбонат натрия и содиум карбонаты. Так. Ну вот, здесь был вопрос, как увеличить отток желчи, не употребляя животный белок, ты уже сказал. Хотя, в принципе, там есть такой промежуточный вариант. Ты говорил про яйца, да, что можно еще и яйца употреблять. Конечно, можно яйца употреблять. Угу. Так что, если вы животных не едите, но продукты употребляете, то, в принципе, яйца как вариант. Так, дальше. Ярогор, здравия еще раз хотел услышать. Связь с внешними проявлениями на теле с наличием паразитов. Александр Тимофеевич рекомендует использование капли крови с помощью микроскопа. Ну, это ты уже прочитал, но про микроскоп. Но если вдруг микроскоп недоступен, то на что обращать внимание на теле для диагностики? Ты уже кое-что сказал про ногти, про то, что нажимать. Язык, ногти – это слюнотечение, это зуд в области анального отверстия, это выпадение волос, это темные пятна под глазами, это болевые ощущения, не проходящие в животе. Вот. Ну, это основные моменты. Это какие-то там вот, мокнущие пятнышки постоянно, там какие-то ранки незаживающие. Большое количество прыщиков, прыщей на лице, на лбу, в лобной части особенно. Вот вообще прыщей на лице, это как бы основное, а там уже... А хотя некоторые, не будем указывать пальцем, врачи, выступающие по телевидению, на некоторых, опять же, не будем указывать пальцем, каких каналах, очень известных, с такими цифрками очень стройными, в женском одеянии, опять же, не будем говорить, как фамилия, имя, вот они говорят, что прыщи это в юношеском возрасте вполне нормально. Это гормональный всплеск, и ничего тут страшного нет. И пользуйтесь там всякими средствами очищения кожи, и будет вам счастье. А ты говоришь, что прыщи – это один из вариантов, когда вдруг у вас там глисты в организме присутствуют в большом количестве. Как вы здесь будете? Прыщи на нашем теле – это всегда явление, когда организм создает дренаж. То есть, когда организм что-то из себя избавляется. Здесь частица истины в ее словах нет. Вернее, частица истины в ее словах есть. Хотя, может, вот организм подсказывает, что нет. Вот. Частица истины, наверное, есть. В связи с тем, что идет перестройка гормональной, работа гормональной системы, это же процесс, который затрагивает все структуры, все области организма. И в этом случае наверняка организм что-то из себя исторгает, и это выходит из него в виде вот болевой сыпи на лице там, или на других частях тела. Но в любом случае, сами по себе прыщи, они не связаны именно с подростковым возрастом, с перестройкой гормональной системы. Это функция организма, опять же, функция выделительной системы. Когда у нас где-то прыщик, из него что-то источается, истекает, это дренаж. Что-то организм из себя выводит. А по какой причине это происходит? Либо это происходит по причине интоксикации организма через вот глистную инфекцию, либо это по причине перестройки гормональной системы, здесь уже нужно разбираться. Мы же говорим о как бы косвенных признаках проявления той или иной болезни. Да, но еще надо учитывать, что все сводить к тому, что протерли каким-то гелем волшебным, у вас прыщи прошли, и это, в общем-то, наверное, не самый правильный подход к жизни. Ну, в общем-то, я бы сказал, что, возможно, даже это и вредно. Потому что если мы прекращаем дренаж, прекращаем отток каких-то вредных токсических веществ из нашего организма, допустим, через кожные покровы, то, возможно, эти токсины будут накапливаться в нашем организме и отравливать наш организм, что не есть хорошо. Поэтому, если где-то у вас образовался дренаж, то нужно дать возможность ему себя реализовать. Я к тому, что пытаться понимать причину возникновения прыщей и ее убирать, а не просто так смывать то, что у вас там повылазило. Ну, конечно. Дальше. Здравия, только что включился, ты уже рассказал. И вот здесь есть вопросы по выводу шлаков и паразитов. Вот здесь про соду мы говорили, а вот такие известные, сейчас уже широко известные средства, как амарант, черный тмин. И бывают ли передозировки с этим связанные? Вот амарант сейчас так очень, мне кажется, рекламируется хорошо. Да, амарант, из него много продуктов сейчас появляется. Вы знаете, здесь, что касается дозировки, всегда нужно обращать внимание на возраст, массу тела человека и на функциональное состояние органов, потому что доза зависит только от этого, и доза индивидуальна. Если вы сами являетесь специалистом, ну, хотя бы минимум по своему организму, вы, наверное, сможете как-то определить свою дозу, связанную с этими веществами, начиная с малого, немножко ее увеличивая. Но все равно, если вы хотите определить точную дозу, необходимую вам, нужно обратиться к специалисту, или к специалисту традиционной народной медицины, или же к иному специалисту. Но все равно дозировка для вашего организма может быть определена только индивидуально. Какой-то общей дозировки по всем этим препаратам нет. А что касается, насколько они полезны в данном аспекте, который вы затрагиваете, это безусловно. И сода, и амарант, черный тмин. А черный тмин в мусульманском мире используется очень активно, и он считается у них лекарством от тысячи болезней. Можно этот опыт перенять, использовать. Но при этом я хочу сказать, что наилучшим образом лечат человека те лекарства и те продукты, которые произрастают в области его проживания. Поэтому часто так бывает, что растущие или производящиеся за тысячу верст средства, снадобья, они могут быть не полезны или недостаточно эффективны на жителях другой части света. Поэтому я бы все-таки рекомендовал лечиться теми народными средствами, теми фитосредствами, которые вам доступны, которые произрастают на вашей земле. Как говорят, где родился, там и появился. Угу. Ярогор задает вопрос. Встречал авторов, которые утверждают, что паразитов имеет смысл гнать только ночью и в полнолуние, когда активность их максимальна. Что Захар скажет про полнолуние? Ну, Арират скажет про полнолуние, что, ну, естественно, в этот период увеличивается активная жидкостный след организма. Глисты можно отнести к жидкостным средам нашего организма. Их активность в этот период может быть более, они могут проявлять себя активнее и гнать паразитов в их активный период. Это полезно. Потому что в неактивный период они могут просто-напросто зарываться там, слизистые какие-то оболочки, прикрепляться там, к кишке, и оттуда их достать будет достаточно сложно. Я могу согласиться с этим. Что касается гнать паразитов только ночью, ну, отчасти это так, потому что многие противопаразитарные мероприятия по эвакуации непосредственно паразитов из организма человека, они проводятся либо вечером, либо уже ближе ко сну человека. Здесь тоже есть рациональная мысль, то, о чем человек говорит, но бывает так, что возможности человека это не позволяют, поэтому, в принципе, я скажу, что возможно гнать паразитов, в принципе, в любое время суток, но вероятно эффективнее, действительно, вот как вы говорите, что ночью, но я не думаю, что только ночью. Да, есть такая ситуация, когда максимальная активность паразитов возникает ночью, но говорить о том, что только ночью, здесь, возможно, не имеет смысла, потому что график сна у людей разный, график питания у людей разный, биологические ритмы у человека разные, ритмы жизни у всех людей разные. То есть у нас существует же не только ритм день-ночь, у нас существует годовой ритм, у нас существует масса других различных показателей, физические, эмоциональные и все остальное. Поэтому здесь, опять же, если в целом говорить, то да, возможно, эффективнее ночью, чем нежели днем. Но, опять же, здесь нужно индивидуально подходить относительно каждого организма. В общем, где встретил паразита, там и мочи. Понятно. И когда готов, тогда его и гони. Ну что ж, дальше последний вопрос, который здесь сейчас пока присутствует, на сегодняшний момент последний, крайний. Грибы и лисички убивают паразитов или нет? Грибы и лисички – незаменимое средство для борьбы с другими грибами, паразитирующими в нашем организме. А лисички – такие уникальные грибы, которые уничтожают любые другие грибы, которые есть в нашем организме. Я имею в виду вредные. Это и аспергиллус, и кандида, и ликогал, и так далее, и так далее. Можно перечислять. Вот лисички всех уничтожают. А что касается паразитов, ну, больше все-таки лисички используются для уничтожения грибов. Для уничтожения паразитов есть более эффективные средства. Хотя, вероятно, грибы лисички хорошо воздействуют на паразитов. Я непосредственно немного не делал назначений о том, что лисичка травит паразитов. Но я думаю, что в этом есть рациональное зерно. Вот. Но не всех, у нас же огромное количество паразитов бывает. И здесь тоже нужно дифференцировать и понимать, какое средство для какого паразита лучше. Угу. Хорошо, а вот если решился с кандидой побороться, то в этом случае каким образом эти лисички употребляются? Что, в сыром виде или какие-то, опять же, делаются специальные средства? Так готовить их можно. Готовить, кушать, употреблять. Вот, и я, честно говоря, я не сказал вообще, но есть перечень продуктов, которые с нашей точки зрения вообще нежелательно есть. Это современная мука, потому что она является источником грибной инфекции для нашего организма. Раз. В любом ее виде, в виде хлеба современного, в виде макаронных изделий, в виде там печенек и всего остального, все, где есть современная пшеничная мука, есть липогон. Я не имею в виду, допустим, муку из полбы, там, муку из там, не знаю, кукурузы, гречи, там, чего угодно. Вот именно из современной пшеницы. Далее, это молоко, тоже желательно не употреблять. Далее, это все, где есть сахар, вот, и грибы. Вот на самом деле любые виды грибов просто употреблять пищу нежелательно. Опять же, здесь вопрос тот же самый, что и с молоком. Лисички и прочие лечебные грибы, их достаточно большое количество, в качестве лекарства в определенных дозах употреблять полезно. Но сидеть на них постоянно, как на одном из ваших незаменимых продуктов, это будет для организма вредно. Потому что, в принципе, любые грибы, они могут являться источником грибной инфекции в нашем организме. И опять же, перенасыщение нашего организма лисичками, оно тоже не будет до конца полезным. Поэтому употребить лисички вот там, допустим, в маринованном виде или в практически свежем виде, как кто-то может быть, слегка подвергшийся термической обработке, там разово или там систематически там борясь с заболеванием, это будет полезно. Но употреблять их без разбора в неимоверном количестве, это будет вредно. Тоже даже если они являются вареными или жареными, все равно? Все равно, потому что бывают такие термофильные инфекции, которые там, температура их не убивает, они все равно проникают. Вот напустил же ты страху, теперь и грибы есть не будем. Вот прям. Ну ладно. Все в меру. Хорошо. Ну что ж, может быть, давай так к практикам перейдем. Какие-то уже дадим не просто рекомендации, а так пальчиками пощупаем животик свой. Ну, давайте перейдем. Прежде всего, перед тем, как работать с животом, желательно немножко понять анатомию живота, понять, где у нас что расположено. Что желудок находится в верхней части живота, там в средней части живота находится там кишечник, там в нижней части живота у нас расположены там почки, мочевой пузырь, там репродуктивная система у женщин. То есть знать примерное расположение нашего живота, это как бы обязательно. Это просто можно заглянуть в какие-то издания, посмотреть, почитать, это доступно и примерно предположить. У всех у нас, сразу скажу, что расположение внутренних органов разное. Нет ни одного человека, у которого было точно такое же расположение живота, как у другого. Расположение наших внутренних органов настолько индивидуально, это идентично, так же, как отпечаток пальца. И вот первое, что нужно сделать, как первый шаг массажа живота с мастерителем, это примерно понять, как, где, что у нас расположено. Дальше. Перед массажем живота мы используем дыхание. Очень важно подышать животом перед массажем, причем при этом занимая при этом различные положения туловища. То есть это лежа, сидя, на боку, стоя, в наклоне. И вот в различных положениях тела подышать животом, подышать грудью. То есть когда мы дышим животом, мы двигаем внутренние органы при помощи диафрагмы. Тем самым производится их естественное движение, и уже при таком естественном движении при дыхании может быть снята часть нагрузки, часть напряжения, часть застоя. А вот. Дальше, после того, как мы продышали уже животом, мы ложимся. Желательно массаж живота производить лежа. Мы ложимся, и либо без майки, либо задираем майку вверх. Вот. И кладем руки на живот. Просто кладем руки на живот и легонечко, легкими, легчайшими надавливаниями ощупываем весь свой живот. Потихонечку, без какого-либо сдвижения, без какого-то сильного надавливания, просто легонечко погружаем пальцы в ткань живота и щупаем, ловим, где у нас возникает болезненное ощущение при прощупывании. Запоминаем эти места. Затем следующий этап – это прокатывание складки по животу. Это называется складка Киблера. Был такой ученый, который посвятил всю свою жизнь изучению свойств лимфы. И вот именно он установил, что если вот там составы этой лимфы, о которых я говорил, так вот, если в каком-то месте у нас перекатывание складки является болезненным, то есть в этом месте у нас есть лимфатический застой. А в том месте, где у нас есть лимфатический застой, обычно всегда у нас что-то внутри проблематично. То есть если мы, к примеру, где-то на боку у себя обнаружили болезненно перекатывающуюся складку кожи, то, возможно, в этом боку у нас что-то болит. Нужно будет обратить на это дополнительное внимание. Итак, мы провели, вот, можно сказать, первые два таких диагностических теста. Мы слегка щупали, пальпировали свой живот и прокатали складку. Затем мы простукиваем наш живот, то есть одну ладонь прикладываем к животу и сверху ладони простукиваем другой рукой, либо пальцами, либо кулаком, но эффективнее пальцами, и слушаем, какой у нас получается звук. Обычно звук в животе должен быть так глуховат. Если в каких-то местах мы ощущаем звонкий звук, это может говорить о сформировавшихся пустотах. Но пустот, естественно, у нас там не бывает обычно. И вероятнее всего, это не то, что пустот не бывает, а вот такой звонкий звук, это может быть выражен наличием газовых пузырей в нашем животе. Газовые пузыри в нашем животе могут нам сказать о том, что а, у нас неправильный отток желчи идет, б, это неправильный процесс пищеварения идет, И Б – это то, что мы кушаем не совсем полезную для себя пищу. Если у нас идет повышенное газообразование, скажем так, значит, что-то в нашем рационе нам не полезно. И нам нужно перебирать наш рацион, то, что мы кушаем, и постепенно стараться исключить из него то, что вызывает повышенное газообразование. Вот. Затем простучали живот, посмотрели, там, где у нас эти звонкие места, есть они, нет они, нет их. И после этого мы уже можем приступать, скажем так, к самому разминанию живота. Разминание живота производится при помощи рук, при помощи подручных предметов. Из подручных предметов можем использовать какие-то скалки, какие-то такие гладкие тупые предметы. Вот. Можем использовать банки, вращая их на животе. Но в основном это наши руки. Рукой мы можем надавливать как пальцем, как одним пальцем, так двумя пальцами, тремя, всей кистью. Можем надавливать ладонью, можем надавливать сжатым кулаком, можем надавливать как бы согнутыми пальцами, сложенными вместе. Можем надавливать одной рукой, можем надавливать двумя руками вместе, как бы кладем одну руку, второй рукой усиливаем нажим или фиксируем нажим. Вот. Само надавливание может производиться как точечным, то есть как прямым, то есть надавили и держим. Да? Так оно может и быть совмещено с движением кисти во время надавливания, то есть с разминанием. То есть достаточно обширный такой арсенал действий. Сегодня я расскажу о том, как нам можно было бы размять эпигастральную область, то есть область печени, область желудка, область поджелудочной железы, область 12-перстной кишки. Это очень важная область, и нахождение ее в эластичном, мягком, безболезненном состоянии очень важно для нашего организма. Но прежде всего скажу, что в нашем животе нигде не должно быть боли. Живот весь должен быть безболезненный, мягкий, эластичный. В этом случае это здоровый живот. Если в нашем животе есть где-то боль, если в нашем животе есть где-то уплотнение, значит, это есть там проблема. Что мы делаем? Мы находим область 12-перстной, луковицы 12-перстной кишки и потихонечку на нее надавливаем. Так это мы надавливаем. Конечно, в радиоэфире не так просто все это объяснить, но я постараюсь все, что могу сделать. Значит, это место расположено примерно так. Мы мысленно чертим, делим живот на две половины средней линии живота по вертикали. То есть делим живот напополам вертикальной линией и делим от расстояние от пупка до верха солнечного сплетения, до того места, где есть нечевидный отросток, где само солнечное сплетение. Этот отрезок от пупка до этого нечевидного отрезка, он как раз будет проходить по средней линии живота, делим его на три части. Вот, как говорят на железнодорожных станциях, нумерация вагонов с головой поезда, то есть сверху. Сверху будет первый участок, ниже второй и ниже третий. Так вот, на границе примерно между первым и вторым участком, чуть-чуть правее, примерно на половине расстояния от точки раздела между первым и вторым участком до начала ребер, то есть до подреберья, если провести прямую такую линию, то посередине этого отрезка будет топологически под таким местом располагаться примерно луковица 12-перстной кишки. Вот. Таким образом мы производим на нее надавливание. Можно взять, поскольку если вы как бы не специалист, не опытный человек в этом деле, только начинающий, то здесь можно взять более обширную область надавливания. Можно, например, взять кулак и осуществить надавливание воздействия кулаком на эту область. Воздействие осуществляем очень плавно, потихонечку, очень медленно, до появления первой, наипервой боли. Как только мы почувствовали эту боль, кулак остановили, зафиксировали. Очень важно, в каком направлении производить надавливание в данном случае при воздействии на расслабление на локоть 12-перстной кишки. Мы производим воздействие примерно под углом 45 градусов в сторону позвоночника. Дело в том, что позвоночник проходит у нас посередине живота, и все то, что мы в животе обдавливаем, мы обдавливаем это придавливаем к позвоночнику. Если мы давим прямо на средней линии живота, мы давим вертикально. Если немножко удаляемся вправо или влево от средней линии живота, мы производим надавливание под углом, как бы прижимая орган к позвоночнику. Потому что в пустоте прижимать его мы его не можем. К задней стенке ребер может быть далековато и больно. А ближайшие возможности его зафиксировать, это упереть его в позвоночный столб. И вот мы таким образом примерно в этом направлении, в том месте, где я писал, кулаком надавливаем до появления легкой боли в сторону позвоночника. Надавили, появилась легкая боль, мы зафиксировали ее, держим. Боль со временем будет уходить. Если в этом случае боль не уходит, а нарастает, мы убираем кулак, мы убираем вообще воздействие и наблюдаем. Если сразу после того, как боль ушла, мы не... Вернее, после того, как мы убрали кулак, боль не ушла, а начинает увеличиваться, это свидетельствует о том, что массаж живота на данный момент нам противопоказан, и в этом случае лучше обратиться к врачу, там, вызвать скорую помощь. Вот. Здесь я хочу сказать о противопоказаниях висцеральной терапии. Это любые заболевания, находящиеся в острой фазе. Это любые кровотечения, травматизация как внешняя, так и внутренняя. Это состояние опьянения, это состояние психических расстройств, шизофрении и тому подобное. Это какие-то острые резкие боли в животе, непонятные вам природы. То есть прежде чем массировать живот, все равно лучше на самом деле как-то понять, что у вас там происходит. Может быть, пройти какое-то обследование, там, сделать УЗИ, посмотреть состояние ваших внутренних органов. Но если ничего этого в данный момент сейчас нет, и вы находитесь, к примеру, там далеко от места, где это возможно, то старайтесь давить на живот максимально аккуратно, максимально осторожно и очень нежно. Вот, надавили до первой боли, подержали, смотрите, боль уходит. Это очень хороший признак, значит, у вас есть все показания к применению травки живота. И смотрим, как ведет себя боль. То ли она быстро выходит, то ли она медленно уходит. И в зависимости от того, как уходит быстро или медленно, это будет говорить о том, каков потенциал восстановления. То есть, насколько здесь напряжена область. Если выходит достаточно быстро, то потенциал восстановления, в принципе, тоже высок. Вот. Обдавили, один раз сняли болезненность, потом в эту же область надавили немножечко под другим углом, немножечко в другое место, то есть изменили угол обдавливания. Добились того, что эта область стала относительно безболезненной. То есть, что я говорю относительно безболезненной, то есть, легкая болезненность допустима, не всегда получается с первого раза удалить боль из этой области. Это нормально. Висцеральная терапия, в травке живота, недоработка – это лучше, чем перестимуляция. То есть лучше вы немножко недоразминаете, чем переразминаете, потому что переразминание, ну, чревато. Поэтому имейте в виду, что осуществлять воздействие на один орган требуется не более 20 минут. Не более 20 минут. А одно обдавливающее воздействие должно длиться максимум 3 минуты. А так в среднем это от 1 до 2 минут. Поэтому перемещайтесь по животу, не зацикливайтесь на одном месте. И затем мы вот обдавили область луковицы 12-перстной кишки, расслабили. А зачем мы это делали? Для того, чтобы расслабить желчевыводящие протоки и дать свободный отток желчи. Потому что следующая область воздействия – это будет печень. Если в данном случае мы сразу надавим желчный пузырь, не расслабив протоки в области луковицы 12-перстной кишки, то если есть какая-то напряженная желчная пузырь, и мы не сразу не смогли это все снять, то ничего, кроме головной боли, здесь мы не получим. Вот, далее мы начинаем обдавливать печень, то есть область правого подреберья. Здесь можно также самостоятельно продиагностировать ситуацию. Значит, у нас есть реберная дуга. Печень здорового человека не должна выходить за реберную дугу. Если мы ощущаем, что вот за ребрами у нас как бы еще какое-то есть уплотнение, что-то выходит из-за ребер, то возможно это воспаленная печень наша, увеличенная в размерах. Вот. И, в этом случае обдавливание, ну, в принципе, как в любом другом, нужно будет производить аккуратно, осторожно. Начинаем обдавливать область правого подреберья. Также потихонечку, поскольку мы делаем это сами себе, то удобно выполнять это правой и левой двумя руками, немножко как бы залазя пальцами под ребра. И таким образом вдавливаю под ребенка. Правое и левое подведение. Там у нас будет левая дуля печени и область селезенки. После того, как мы обдавили правое подреберье, обдавливать можно в 2-3 прохода. То есть обдавили, прошли, а потом прошли разминающие действия. Сделали. Затем, после того, как сделали разминающие действия, можно простучать по подреберью. Также одна рука отпадется на область простукивания, то есть на реберную дугу, а вторая там кулачком по ней постучим. Здесь мы создаем вибрационное воздействие для того, чтобы при помощи вибрации еще дополнительно снять напряжение и спазм, которые существуют в области простукивания. Вот. И таким образом мы обработали, расслабили 12-перстную кишку и расслабили область печени подреберья. Затем, после этого мы можем перейти к воздействию на область поджелудочной железы. Здесь мы берем по той схеме, которую я описал раньше, расстояние между вторым и третьим отрезком. Это будет, ну, ближайший раздел отрезков, это где-то на, ну, образно говоря, там 3-5 пальцев выше пупка. И здесь у нас расположена примерно в этой области поджелудочная железа. Почему говорю примерно? Потому что расположение органов у каждого отдельного человека может отличаться немножко. А вам придется самостоятельно еще изучать свой живот и понимать, где у вас точно, в точности все расположено. Так вот, на середине, ну, вот на границах там, второго и третьего отрезков, ближе с правой стороны, опять же, мы учитываем, что поджелудочная железа, она расположена вокруг позвоночника и прикрепляется хвостовой частью, так называемая одна из частей поджелудочной железы, именуется хвостовой, она прикрепляется к области селезенки. Так вот, с правой части, ниже той области, которую мы разминали, области локтя 12-перстной кишки, расположена область головки поджелудочной железы. Прямо на позвоночнике, куда мы воздействуем вертикально, чуть дальше уже перемещаясь, в сторону левого подреберья, там будет тело поджелудочной железы. И с левой стороны, от средней линии живота, опять же на условной границе, там будет уже хвостовая часть поджелудочной железы. И вот мы обдавливаем, разминаем сначала головную часть поджелудочной железы, которая находится правее от средней линии, потом по средней линии находится тело поджелудочной железы, и левее средней линии находится уже хвостовая часть поджелудочной железы. Также пальцами, кулаками, подручными предметами потихонечку, очень нежно, мягко разминаем, снимаем болезненность, напряжение, восстанавливаем кровоснабжение. И после того, как мы размяли поджелудочную железу, мы уже переходим к разминанию желудка. Каким образом производится разминание желудка? Значит, ну, естественно, мы можем замерить положение желудка, смещен или не смещен, через измерение расстояния от пупка до подвздошных остей по тому методу, который я говорил ранее. И примерно предположить, опущен, не опущен. Вот. Воздействие на желудок производится при помощи кулака. Здесь мы надавливаем в область подреберья и сдвигаем вверх по направлению реберной дуги кулак. То есть погружаем его в тело, ну, примерно там, на 2-3 пальца, 4 пальца по вот такой живот. И двигаем наш кулак вверх в сторону солнечного сплетения параллельно поверхности. То есть мы единожды углубились на несколько пальцев вниз в живот и потом двигаемся прямо в сторону солнечного сплетения. Сдвигаем, таким образом расслабляя желудок. Там, где мы почувствовали боль, там, где мы почувствовали, возможно, неприятные какие-то ощущения, тошноту, там мы задерживаемся и добиваемся при помощи обдавливания, при помощи разминания, ухода всех этих состояний. Так мы сделали. Начинаем с правого подреберья, затем мы переходим на левое подреберье, точно так же углубляемся и сдвигаемся вверх в сторону солнечного сплетения. И затем по центру кладем руку на среднюю линию живота, примерно на область, опять же, середины вот, между вторым и третьим отрезком. И немножко притупляем, притапливаем кулак в живот и двигаем вверх в сторону солнечного сплетения. Вот. И таким образом мы его разминаем. Повторяем 2-3 раза подобные проходы. Вот. И вот таким образом выглядит примерно массаж верхней части живота. Вот. При этом нужно отметить, что если мы активно разминаем какую-то отдельную часть живота, то есть либо живот принято в правке живота делить на верх живота и низ живота. То, что мы сейчас сделали, это практически массаж верха живота. Так вот, если мы размяли верх живота, нужно обязательно легкое внимание уделить низу живота. И наоборот, если мы специально занимались разминанием низа живота, то нужно какое-то внимание уделить обязательно и работе с верхом живота. Что я говорю, что я подразумеваю под понятием какое-то внимание? То есть легонечко, легкими движениями размять, немножко обдавить низ живота. Вот. Более подробно о том, как разминать низ живота, я думаю, что мы с вами еще поговорим в будущем более подробно. Ну вот для того, чтобы размять свой живот, размять как-то поджелудочную железу, печень, я думаю, будет этого достаточно. Если у кого-то сейчас появились вопросы, лучше спрашивайте прямо сейчас, чтобы потом не наделать каких-то ошибок. Потому что ошибки в ранней терапии нежелательны. Да, призываю всех пользоваться нашим чатом. В том случае, если какие-то вопросы у вас есть или, может быть, пожелание уточнить что-либо или заострить на чем-либо внимание, пожалуйста, в чате пишите. Напомню, slavmir.org – это наш сайт. Там дальше есть раздел «Чат». Если вы не зарегистрированы, это делается очень просто, буквально там несколько секунд надо потратить, вводите свои данные. И дальше просто не забывайте о введенных данных, потому что некоторые говорят, ой, я что-то там ввел и забыл. И вы можете постоянно присутствовать в этом чате, заходить, смотреть, общаться и задавать вопросы. Здесь есть некоторые вопросы. Вот, но они не связаны именно с самой техникой обдавливания и правки живота. Я прочитал, вот Лютобор пишет, что можно сказать насчет чеснока для вывода паразитов, как его правильно применять. Ну, здравия тебе, Лютобор, что могу сказать? Чеснок для вывода паразитов очень полезен. Почему? Потому что чеснок, к примеру, при его длительном систематическом правильном употреблении меняет биохимию крови в лучшую сторону. А как я уже раньше говорил, если наша кровь здорова, то никакие паразиты в нашем организме выжить не могут. Это раз. То есть, что я имею в виду? Можно употреблять в течение 21 дня за завтраком по одному зубку чеснока. И через 21 день у нас появятся изменения в крови в лучшую сторону. Затем есть такой рецепт, называется рецепт Чингисхана. Так вот, как делать рецепт? Он тоже при использовании чеснока. Достаточно такая серьезная процедура. Нужно проглотить, именно не разжевать, не съесть, а именно проглотить стакан чеснока. Для этого либо чесночины будут маленькие, либо рубите чеснок такими размерами, как вот таблетки, чтобы вы могли спокойно их проглатывать. Вот. И запивается это все либо водой, либо молочным кисляком, там, кефиром, чем хотите. Вот. По поводу вот этого рецепта, сейчас ты скажешь, что утром происходит, а по поводу рецепта просто уточню. Имейте в виду, что нарубание чеснока – это очень ответственный процесс, и поскольку чеснок все равно так или иначе сок выделяет, то будьте готовы, что шкурка на ваших пальцах будет на это реагировать, и очень неприятно, поэтому вот осторожней с этим. И как правильно сказал, Арират, надо делать это так, чтобы нож был острый, чтобы поменьше выделялось сока. И вот мелко надо нарезать. И запивать можно чем-то, например, не только молочным продуктом, но можно какой-то сок использовать, или томатный, или еще сливовый сок, вот такой с кислинкой, тоже они хорошо проходят. Но я вот томатный пробовал, там тоже нормально проходило. Да, продолжай, и утром. Вот, ну, делаем это утром, а вечером опять же стараемся сделать эвакуацию содержимого кишечника. Мое любимое средство – это касторка в данном случае. Но можно принять и какие-то там вам более привычные вещи, что вы используете там для послабления своего кишечника. Вот. От вас через какое-то время может начать пахнуть чесноком от всего тела. То есть дня через два, через три вы можете и почувствовать какие-то головокружения, некоторое повышение температуры, это будет нормально. никаких проблем это не будет в вашем организме. Но если в кишечнике у вас, там в печени кто-то живет, то в любом случае этот кто-то погибнет. Это, можно сказать, такое универсальное и крайне эффективное средство для борьбы с паразитами. Да, будете пахнуть чесноком, не то слово. Вы будете пахнуть даже, когда в туалет идете. Там все будет чесноком пахнуть, уверяю вас. Но, то есть на вас любители шашлычка или котлетки будут смотреть и облизываться. Так, дальше еще этот вопрос появился от Михаила. Знакомые задыхаются при откашливании. Кровь приливает, при отходе мокроты теряются все силы. Посоветуйте, чем помочь. Возраст после 60. Ягоды брусники очень помогают. Начал принимать соду и другие народные средства, но без особого знания. Что мне ему посоветовать? Пока еще он курит, но не пьет. Врачи ставят диагноз бронхиальная астма. Курить не может бросить, говорит, что это помогает ему отхаркиваться. Но желание бросить курить у него есть. Вот такой интересный замкнутый круг. Ну вот, действительно, то, что он курит еще, это не совсем хорошо. На моей практике, то, что бывали случаи, я бы мог сказать, что, вероятно, у него в легких достаточно большое количество грибов. Бывали пациенты, которые кашляют, никак не могут избавиться от кашля, отхаркивают, мокрота идет длительное время. Вот. И введение соды внутривенно, прокапывание там порядка 7-10 раз, убирало эту проблему. Ну, проблему убирало уже где-то на третью капельницу, а остальные уже, чтобы закрепить результат. Поэтому можно ему посоветовать, чтобы найти специалиста, который бы смог ему прокапать соду внутривенно. Там вы уже играете. Вот. Бронхиальная астма, ну, в таком возрасте. Ну, прежде всего, действительно, нужно бросить курить. Потому что. Хотя вот некоторые врачи говорят, что если курите, то как бы курите, уже не бросаете. Но если почему они так говорят? Потому что если вы бросите курить, потом опять начнете, это будет гораздо более вредно для организма, если вы курите. Вот. Поэтому, если уж решили курить, то, вернее, бросать курить, то бросайте. Да, и вот сразу напомни, что как называется то средство, про которое ты говорил в аптеках, тот раствор, который можно прийти и сказать, дайте-ка мне, пожалуйста, вот таких пузырьков, там 10 штучек. Вы знаете, я вот прихожу в аптеку и говорю просто, дайте мне соду для внутривенных вливаний. И все, они меня понимают. Если делают большие круглые глаза, говорите, дайте мне там натрий гидрокарбонат. Инвазионные или инфузионные там. Вот. Поэтому обычно фармацевты в аптеках, они понимают, когда говорят соду для внутривенных вливаний. Но это не во всякой аптеке, это опять же в рецептурной аптеке. Обычно это государственные аптеки, те, которые вот, занимаются приготовлением лекарств. Но не везде это есть. Вот, и, допустим, там, где я проживаю, в Ростове, производят. Я знаю, что в Краснодарском крае всего в двух городах, в Краснодаре и в Сочи это делают. В Москве, я знаю, это есть. По остальным регионам у меня информации нет. Поэтому на месте узнавайте. Да, и рассчитывайте, поскольку Арират сказал, что нужно примерно 400 миллилитров, да, на... Ну, начинать лучше с 200, посмотреть по своему состоянию, потому что бывали случаи, когда вот люди жаловались, что ну как-то не то, что им плохо становилось, но дискомфорт появлялся при введении 400 миллилитров. Ну, я к тому, что вот имейте в виду, что если процедура у вас 400, то вот 10 как минимум вам нужно прокапать, то вот рассчитывайте из этого. А лучше брать все-таки с запасом, чтобы у вас это было. Ну, да. Так, и вот, значит, дальше продолжим. Вот, что делать человеку? Ну, хорошо, вот он хочет бросить курить. Ты сказал, что если уж такое желание очень четко, то в этом случае бросай. Если все-таки желание размазано и чувствуешь, что все равно закуришь, то, наверное, и курить смысла бросать уже нет, да, в таком возрасте? Ну, как бы, если человек не может бросить курить, и все его бросания закончатся тем, что он то курит, то не курит, то лучше здесь не бросать. Угу. Потому что легкие имеют возможность обновиться, и они делают это не так часто. Количество этих обновлений ограничено, и если... Все равно у легких есть какая-то часть, какая-то защитная среда от вот этих вот смол, от всего этого, и она этот барьер держит. Но когда мы бросаем курить, то эта как бы защитная среда, она обновляется. Так вот, обновляться она происходит ограниченное количество раз. Если я все правильно скажу, то это 3 раза, насколько я понимаю, может обновиться. И вдруг там этот пожилой мужчина, он бросит курить, месяц не покурит, потом опять закурит, потом опять месяц не покурит. Ну, так. И в конце концов уже начнется поражение легких. Бронхиальная астма может быть что похуже. Это вот. Угу. Но здесь надо иметь в виду, что все-таки не просто желание «хочу бросить курить», это как бы один из факторов, а еще и осознание того вреда, который с курением, ну, то же самое и выпивка касается, любого наркотика, связан. То есть человек, когда осознает, что это такое, его уже не заставишь ни пить, ни курить, ни колоться, ни какую-то дрянь глотать. Вот это вот необходимо понимать. Поэтому просто желание – это первичное представление о том, что да, вот хорошо бы бросить, хорошо бы больше это не употреблять. Но когда вы уже осознали, почему это не нужно делать, вот тогда вас уже и трактором обратно не задвинешь в это направление, чтобы вы себя еще и убивали какой-то гадостью. Ну, поскольку ему уже 60 лет, то особо таких радикальных способов бросить курить советовать ему не стоит. Но можно посоветовать, к примеру, фильтр замочить в содовом растворе сигареты и покурить. Вот. На некоторых курильщиков действует достаточно сильно, очень противно, и люди бывают так, что после этого получают стойкое отвращение к табаку. Можно попробовать накуриться до чертиков, но это опять же возраст такой уже, что опасно это все. Можно к чертикам потом отправиться, да. Да, лучше такие, конечно, вещи не советовать. А вот обмочить в чем-нибудь таком неприятном, соде, например, хороший вариант. Ладненько, так, сейчас у нас уже остается буквально 8 минут до окончания эфира. Я думаю, что основные вопросы мы разобрали. Практику по верхней части живота ты уже дал. И что будем делать в следующем эфире? Продолжать разминать животик? О чем будем еще говорить? Ну, вот, может, поговорим по поводу онкопроцессов, то, что было заявлено раньше, по поводу соды, вот, профилактики всех этих моментов, оздоровления. Как можно, в каких случаях, потому что я думаю, что очень нужна эта тема, объяснить, рассказать, как можно поступать. Именно как можно поступать описано во многих местах, но вот что на практике работает и что помогает, после чего люди выздоравливают. Вот, по крайней мере, из того, что известно мне. Вот можно об этом поговорить, можно поговорить о паразитах. Можно поговорить, допустим, о нижней части живота, это отдельная тема. Давай мы сделаем так. Вот сейчас еще у нас есть несколько минут. Наши радиослушатели могут в чате написать, какая из заявленных тем более актуальна для них. И мы тогда можем даже сделать так, например, поговорить в первой части передачи о какой-то заявленной теме, более подробно ее разобрать, а напоследок, на последний час оставить, например, работу с нижней частью живота или там с верхней частью живота, о чем еще не говорили в этот раз, тоже провести такое упражнение. Там у нас еще получится вообще живот не делится, ну, как бы на верхний и нижний, а у нас получится еще средняя часть живота, там будет тонкий кишечник, толстый кишечник и область брюшной части аорты и подвздошная. Полая вена, оговорился. И часть вот полой вены. То есть там еще вот кишечник и сосуды. Это еще нужно тоже очень важно разминать. То есть я предлагаю, что сначала первую часть мы разминаемся, говорим о том, как быть с какими-то болезнями, а в заключение мы проводим практическое занятие на каком-либо из фрагментов живота. Да. Вот это будет лучше. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Сейчас я смотрю в чат, если будут какие-то заявки, то в этом случае мы их учтем. Если не будет заявок, то тогда сами определимся с темой следующего эфира. У нас в заключении эфира есть такая практика, что тот, кто что-то рассказывает, желает тем, кто его слушает, что-либо хорошее, вечное, доброе. Вот исходя из того, что было сегодня сказано, из темы, которую мы разбирали, что можно порекомендовать, посоветовать или пожелать нашим радиослушателям в заключении сегодняшнего нашего эфира? Ну, радиослушателям я хочу пожелать прежде всего сохранять бодрость духа, потому что от состояния нашего духа зависит состояние нашего тела, наше здоровье телесное. И насколько мы будем правильны в своем мышлении, насколько мы будем веровать, богов наших, себя, на, как бы, по этим мыслям мы и жить не будем. Поэтому желаю бодрости душевной, вот, постоянно, независимо от того, бодрствуем мы или отдыхаем. И к этому бодрости душевной приложить и стремление обрести и, как бы, здоровье телесное, потому что тело наше временное вместилище, но тем не менее нужно заботиться о нем, нужно поддерживать его состояние. Вот, рассчитаны мы лет на 150 жизни. Это и в Асгарском духовном училище, патер говорит, отец Александр, и физиологи современности говорят о том, что человеческий организм рассчитан порядка там на 100-150 лет человек может жить. Поэтому берегите тело свое и сохраняйте дух в стойкости, в крепости. Вот такое пожелание. Хорошее пожелание, главное, оптимистичное. Да, по поводу 150 лет, это говорят уже давно, и даже есть там множество примеров, которые почему-то у нас предпочитают официальные средства массовой информации не афишировать. Но если покопаться где-нибудь там в древних каких-то писаниях, то мы можем себя очень сильно удивить тем, что там обнаружим. Там встречаются цифры и 300 лет, и поболее. И я не говорю в данном случае про библейские писания, потому что все сразу, наверное, подумали, о, там вот пишут и про 600, и про 800 лет. Нет, я говорю про те обычные писания, которые вот на Руси известны, и далеко там так ходить не надо. Вот, а в заключение, что здесь еще вот прочитаю, что все интересно, вот из того, что ты здесь заявил, все верно, то есть вот такая схема людям подходит, что сначала мы говорим, обсуждаем, а потом практику проводим. И вот еще одна из тем, Василий Васильевич предлагает, нарушение обмена веществ в организме. Прекрасно. Вот, да, еще тема, Михаил пишет, а есть ли дыхательные практики для улучшения обмена веществ в организме? А так вообще, так любая дыхательная практика улучшает обмен веществ, то есть там уже переписка у нас пошла. Ну так, в общем, выбираем. Я предлагаю все-таки начать с то, что мы с тобой говорили, это онкология, герпес и кандида, да, вот эту вот связочку, как ее расстроить, как ее убрать. Потом, в следующий раз, мы поговорим про обмен веществ и про какие-то практики. А вот в ближайшем эфире это все-таки будет посвящено онкологии, поскольку это бич современного нашего мира, и многие даже сталкиваются с этой проблемой и думают, что это уже крест могильный. А на самом деле есть очень хорошие способы ухода от этого безобразия и возвращения себя к полноценной жизни. И еще раз, что я хочу сказать. Значит, конечно, голова – это очень важно. И все, что у вас есть в голове, в этих вот двух полушариях, это самая, может быть, основа всего того, что вы делаете в этой жизни. Потому что через это вы смотрите на этот мир, вы обрабатываете то, что увидели, услышали, почувствовали, и обратно через это же возвращаете это все в мир. Но помимо всего этого, еще необходимо знать, что есть позвоночник, тот, который соединяет, через который происходит соединение со всеми вашими клеточками вашего тела. И что есть очень интересное такое место, это живот, то есть жизнь, то, что в древности означалось, о чем Арират сказал. И если вы не следите за головой, это понятно, чем это для вас чревато. Если вы не следите за позвоночником, не содержите его в полном порядке, то тоже куча проблем, потому что вот искривился позвоночник, все там, боли начинаются, какие-то застойные явления и так далее и тому подобное. Но если вы еще и живот запускаете, то в этом случае, да, ну, вообще уже и ближайший вас друг из врачей, это все-таки, скорее всего, будет патологоанатом. Давайте, да. Дозволь добавить 2 секунды буквально, что опять же, с точки зрения вот древнеславянской нашей медицины, состояние позвоночника, оно связано с животом. И позвоночник искривляется только после того, как появляется напряжение в животе. Поразительно, но работая с животом, позвоночник выравнивается. Вот как хотите верьте, хотите нет, но это так, это факт. Угу. Как это была юмореска. А у вас что болит, с чем пришли? Голова болит? И что доктор прописал? Уколы куда, в голову? Нет, ну вы подумайте, какая связь. Ну так вот здесь примерно та же самая связь, что все вот в природе взаимосвязано. Как говорится, из попки ноги выдернешь, из глаз слеза пойдет. Так что вот давайте не будем допускать себя до каких-то неприятностей в этой жизни, а будем все-таки здоровыми людьми, ведающими людьми, вот что самое главное, ведающими. Независимо, к какой вы себя конфессии там причисляете, вообще, верите вы в Бога или не верите, верите ли вы в богов или не верите. Дело не в этом. Дело в том, что ведущий вы человек или неведущий, вот генетически, вам близко изучать этот мир, близко изучать себя. Вот это самое главное. Так что берегите себя, будьте ведущими людьми, познавайте этот мир, и тогда все будет у вас хорошо. Напомню, что сегодня 3 сентября 2015 года, четверг, 23 день месяца завершения, 7523 лета, шестица. Захар Белинский, Арират, рассказывал нам о висцеральной терапии, как в совокупности традиционных русских практик исцеления. В данном случае мы решили называть это все дело правкой живота. Желаю вам всего самого-самого доброго. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Услышимся. Услышимся. До свидания. Окном черемуха колышется, осыпая лепестки свои. Надышишься от признаний нежных, от любви. Пусть тогда черемуха колышется и поют всю ночку соловьи. Для пытливых умов.